Глава первая. Веселый Новый год. До Нового года оставалось каких-то 30 минут. Вера Кот зевнула, глянув на циферблат фитнес-браслета. Организм, привыкший жить по расписанию, уже полтора часа как требовал спать, но Оля пылала энтузиазмом во что бы то ни стало встретить праздник по всем традициям российского общества, включая бой курантов по телевизору. Оля со школьной скамьи была веренной лучшей подругой, и кардинальные различия в характерах этому не мешали. Вера была педантичной материалисткой, зубрилкой с косичками, Оля — хохотушкой-мечтательницей, которая каждое утро начинала с гороскопа, а заканчивала просмотром дарам. Времени на уроки ей категорически не хватало, но Ольга не расстраивалась, особенно если гороскоп не велел. Девочки сидели за одной партой, пока классная не рассадила их за болтовню на уроках. С тех пор жизненные пути Веры и Оли разошлись. Вера стала корпоративным юристом, уверенным пользователем ГК, КЗОТ и КОАП с карьерными перспективами и благодарностями от руководства. Ольга называла приятельницу не иначе, как «акула пера и принтера», и размеры ее зубов изображала теми же жестами, какими бывалые рыбаки показывают размеры пойманной рыбы. Сама Оля стала воспитательницей детского сада. Дети обожали садиться ей на шею, и начальство тоже, но подруга все безропотно сносила. Ни та, ни другая не обзавелись семьями. Вера была без ложной скромности, хороша собой и следила за внешностью в соответствии с дресс-кодом и просто по зову сердца. Наносила уход с утра и перед сном, делала масочки и примочки, как предписано топовыми косметологами, но в личной жизни это не помогало. Вера понимала, почему, но не понимала, почему она должна прятать свои акульи зубы в общении с сильным полом. Просто сильный пол ей попадался слабый. Все дело в невезении. Или просто перевелись богатыри на земле русской, что тоже вариант. Последняя Верина попытка завести серьезные отношения закончилась оглушительным провалом 2 месяца назад. Почти год она встречалась с коммерческим директором фирмы. Молодым, перспективным, хватким, зубастым. Точнее, встречались они в офисе, а за его пределами все было намного глубже. Все началось с общей командировки по вопросам заключения контракта, а потом как-то завертелось. Жизнь Валентина Шиловского была расписана по минутам, и для Веры была выделена среда и совместные поездки. Предсказуемость встреч в целом скорее успокаивала, чем вызывала досаду. Да, и секс не сказать, чтобы «ах, но есть». При его-то стрессах хорошо, что хоть такой есть, но в целом ее все устраивало. Известие о том, что он женится, стало как гром среди ясного неба. И на ком? На секретарше! Безмозглой Барби с бюстом 4-го размера! Вера ушла на неделю на больничный в ужасе от того, что ей снова придется с ним работать. Приходить в его приемную, видеть злорадную улыбку Машеньки, сверкающей обручальным колечком. Хотела выкинуть все его подарки, чтобы ничего не напоминало о подлеце. А потом передумала. Почему страдать должна она? С тех пор Вера, не снимая, носила серьги с голубыми топазами, подаренные Вальком ей на день рождения. Во-первых, пусть Маруся видит, что ее муженек кобелина потасканный. Не она первая, не она последняя. Во-вторых, пусть Валентин Валерьевич помнит, что он потерял. А в-третьих, чтобы сама Вера не забывала. Мужики приходящие и уходящие. Только один человек никогда не предаст. Надеяться можно только на себя». Олька по этому поводу не уставала приговаривать, что Вера просто еще не встретила своего мужчину. Один паршивый козел не стоит того, чтобы из-за него страдало все стадо. Хорошая Оля подружка, добрая, с широким сердцем. немного суетливая и совершенно неорганизованная. Она никогда не заморачивалась такими глупостями, как ежедневный уход, и вообще обычно выглядела так, будто только что вылезла из постели. Взъерошена, не прибрана, но очень тепло и уютно. Видимо, женское счастье пряталось где-то между двумя крайностями и боялось оттуда выбраться. «Ты должна загадать желание и вытащить три руны», — инструктировала Оля. В настоящий момент времени ее страстью была рунология. Предыдущим увлечением были карты Таро, но были подвинуты более таинственными скандинавскими письменами. Только гороскопы оставались вечны, и для них всегда было место в огромном Олином сердце. «Оль, но у меня нет желаний, у меня есть цели. Вижу цель, не вижу преград, вот мой девиз», — снова зевнув, ответила кот. «Вера, а как же чудо? В жизни любого человека должно быть место чуду». «Нет ничего страшнее для юриста, чем чудо. За исключением ситуации, когда сидишь с проигрышным делом в апелляции, и вдруг, хоп, судья принимает твою сторону». «Так хорошо же!» — зажглась подружка. «Хорошо, Оль, но не бывает». «Да ладно, что ты как старая бабка в самом деле? Давай, тяни! Что тебя ждет в новом году?» Ольга сунула к рукам подруги коричневый замшевый мешочек, гремя камешками внутри. Вера сморщилась, но взяла оттуда гладкий камешек и выложила его на стол. «Ну, что год грядущий нам готовит?» «Подожди», — ответила Оля предупреждающим жестом. «Нужно три!» «Ой, три ей нужно!» Вера вытащила еще две руны. «Теперь картина будущего ясна?» Она не сдерживала насмешки. В гадание, как и в прочую сверхъестественную хтонь, Вера Кот не верила, но не считала, что это повод спорить с подругой. Оля же считала, что предсказания прекрасно работают вне зависимости от того, верит в них Вера или нет, и энтузиазма не теряла. «Первая руна описывает прошлое. Это Иса». Оля сверилась в телефоне с онлайн-толкователем и нежно провела пальцем по камешку с палочкой. Или минусом. Или букве «И», когда она без насечек. «Лед, сжатие, торможение, инерция и энтропия, заморозка процесса», — читала она с экрана. «Мне кажется, все прямо в точку. Это твоя жизнь, унылое серое болото. От звонка до звонка, от работы до дома. Каждый день одно и то же. Ничегошеньки нового». Тут Вера была не согласна. 2 месяца назад в ее жизни кое-что изменилось. И кому от этого стало лучше? «Это же прекрасно», — возразила Вера. «Хорошо проверенное старое лучше неопределенного нового. Старый друг лучше новых двух. Народная мудрость плохого не посоветует. Старый конь, опять же, борозды не испортит. Пусть глубоко и не вспашет, как тот валек. Но хоть бы так. Символ личного эго». Оля вновь обратилась к экрану и продолжила повествовать о трясине веренного прошлого. «Вот она, главная причина всех твоих бед. Ты, Вера, эгоистка! Тю! А плохое что-то будет!» — хмыкнула кот и поглядела на часы. «Через 15 минут она будет свободна». Ольга обреченно махнула рукой, будто с самого начала не знала, с кем имеет дело, и коснулась второго камушка, на котором был значок, напоминающий маленькую греческую букву «это», только с обрезанным хоботом. «Это, Орус, руна изменений, твое настоящее!» — нежно проворковала Оля и прочитала. «Формирующая сила, сила, вызывающая проявления. Дает толчок медленным обстоятельствам. Руна жизненной энергии и физической силы. Руна поможет реализовать замыслы и найти в себе силы отбросить ненужное». «Вот, я же говорила, сейчас самое время все изменить». «Меня все устраивает. Ты просто не знаешь, что можно жить по-другому в своей улиточьей норе». «Барсучьей норе или улиточном домике», — поправила Вера скорее по инерции, чем из желания поддеть приятельницу. «Буквоедка!» Слово вызвало гастрономические ассоциации, и Вера накидала в тарелку еще немного оливье. «А теперь твое будущее, и это... Йеху! Руна Райдо! Она сулит путешествие и дорогу! сверилась Оля с интернетом. «Космические законы справедливости и порядка под управлением!» Она воздела палец к потолку и многозначительно им покачала. Вере хотелось спросить, под чьим управлением, но решила, что иногда жевать лучше, чем говорить, и сунула в рот ложку салата. «Средство перемещения на пути сил, руна продвижения, может сулить споры!» Вера молча покивала. Уж чего-чего, а споров у нее всегда хватало. Может, ее отправят в командировку? Интересно посмотреть, как будет кусать локти Шиловский, если их отправят вместе. И на Марусю будет любопытно посмотреть, если их отправят вместе. Руну Райда также используют в любовной магии для создания пути от одного человека к другому, торжествующе закончила подружка. «Ой, только давай про магию сегодня не будем», — предложила Вера в надежде встретить Новый год без кровавых расприй на тему существования потустороннего. «Чего тебя так в эти скандинавские дебри понесло?» «Ой, Вера, это так интересно! А скандинавские боги такие брутальные! Тор, Один!» Кот сморщила нос свинкой. «Фу! Концентрированный пафос! Вот Локи, да, Локи красавчик!» припомнила она диснеевский блокбастер. «Я б дала. А вот это остальное!» Вера скривилась и показала рукой на мешочек и камешки с рунами. «Ноль, ну это же смешно! Как ты можешь так говорить? Это же многовековая мудрость народа!» «Народ, конечно, мудр, я не спорю, но верить во всю эту чушь, прости меня, может лишь человек с отрицательным IQ!» Подруга надулась. «Ну я не про тебя!» примирительно поправилась кот. «Я вообще в целом...» «Есть многое на свете, друг мой, Вера, что не подвластно въедливым мозгам. Понимаешь, есть еще интуиция, чувства, эмоции, магия, в конце концов. Ты просто не знаешь историю. Магия всегда жила в нашем мире. А Фрея, которая принесла ее богам, была...» «Оль, я ни на что не намекаю, но сейчас будут бить куранты», зевнула Вера. «Так, полная готовность!» Засуетилась приятельница, переключила канал, где появилось изображение Спасской башни, и помчалась на кухню за собственноручно испеченным тортом. Вера не знала, как впихнуть его в желудок, но все же освободила под сладкое место на столе и отодвинула рунные камушки к краю. Оля торопливо поджигала на тортике свечки-елочки. Кто бы сомневался... Его поверхность тоже была украшена рунами. Наверняка какое-то магическое пожелание на удачу. Скандинавские письмена перемежались свежими ягодами, которые в конце декабря стоили на вес золота. Между тем подруга бросила взгляд на часы и подняла бокал. «Чтобы все нагаданное сбылось!» — провозгласила она. «Быстро пьем и задуваем свечи!» «Чтоб все сбылось!» — не стала спорить Вера. «За Новый год!» С усмешкой добавила она, поднесла к губам фужер и промахнулась мимо рта криворукая ворона. Оля уже задувала свечи, а Вера, костеря себя за неуклюжесть, схватила левой рукой со стола салфетку, чтобы промокнуть облитую одежду, и нечаянно смахнула руны на пол. «Треньк!» — стукнулся о пол первый камушек. «Треньк! Треньк!» Вера Кот успела сделать глоток под последний удар часов, и перед глазами потемнело. Глава вторая. Искупление для Олафа Рыжего. Олаф Рыжий, потупившись, стоял перед старейшинами. Старейшины сидели перед ним за длинным столом, полным явств, и сурово хмурили брови. Они будь стола, они бы сейчас орали. Олаф это хребтом чуял. И до подзатыльников бы дошло, хотя обычно старейшины отличались сдержанным нравом. Ну, правда, в этот раз Олаф немного перегнул палку. А кто знал, что отправлять обряд празднования дня рождения Фрей будет не подслеповатый Годи Ульф Бородатый, а сам Ярл? Ярла Стюра Грубого в этот день вообще не должно было быть в священной роще. Собирался же уехать из Хильдисхофа. Нет, приперся тряхнуть викинговой удалью. Видите ли, удачи ему не хватает. Решил ее себе напеть. Не соврал. «Не хватает! Хватало бы! Сидел бы дома и в ус не дул, а теперь и дуть-то не во что!» Ничего ужасного Олаф устраивать не собирался. Ну, просто подменил традиционный ритуальный напиток на крепкую брагу. «Ульф бы проглотил и не поморщился!» «Зато какие бы песнопения потом были, Фрейя бы заслушалась!» Но и кабанчику жертвенному Олаф немного пива в еду подлил. Исключительно в гастрономических целях. Ради вкуса и аромата. Все знают, мясо в пиве – мировое блюдо. А стюр грубый такое веселье испортил. Яр был викингом суровым. Чувство юмора и тяги к прекрасному не имел отродясь. И гениальную задумку Олафа не оценил. Стюр грубый вышел к алтарю, на котором горел священный огонь. Поднял рог с напитком, дабы окропить им дары, сделал глоток. Нет, Ярл был крепким викингом и бывалым воином. Просто он не ожидал такой разницы между предполагаемой и реальной крепостью напитка. Оттого поперхнулся и закашлялся, да прям в сторону огня. Пламя возьми да полыхни, а стюр-то, когда закашлялся, вперед наклонился. Так борода тоже брагой намоченная и занялась. Ярлу бы лицом в снег, но он, будучи викингом не только суровым, но и гордым, не мог себе позволить прилюдно в снег лицом пасть. Оттого рог с напитком наземь бросил и давай по бороде руками бить и ногами притаптывать. Непонятно зачем, наверное, просто для ритма. Но выяснилось, что под алтарем пригрелась местная кошка. Кошка — священное животное Фрейи. Годи ее там подкармливал, а стюр, когда рог кидал, как раз под алтарь и попал. Напуганная кошка с просонья выскочила прямо под ноги Ярлу. Тот, если бы стоял, все бы обошлось, но он притаптывал же и прямо кошке по хвосту. Кошка заорала, Ярл тоже заорал, потому что ничего нет хорошего в том, чтобы в день рождения Фрейи обижать ее священное животное. А это и в обычный день делать чревато. В общем, кошка, вырвав хвост из-под могучего сапога стюра грубого, рванула оттуда когти, а вокруг люди галдят, руками машут, свободно только в направлении загона жертвенного кабана. Она туда и помчалась, вопя во всю свою кошачью глотку, прямо на священную сосну. С кабанчика туда и сиганула. А кабанчик, между прочим, мирно спал после пива и внутренне готовился к ответственной миссии. Но когда по нему промчалась орущая кошка, встрепенулся и тоже с просонья хотел рвануть когти, но у него оказались копыта и вес немногим меньше, чем у ярла. И пиво в крови. Глаза кабанчика налились кровью, а все знают, что взбесившийся кабан и медведя затопчет. Жерди загона его не удержали, и он понесся прямо на стюра грубого. Тот еще с бородой не справился и от кошки не отошел, поэтому от кабана попятился, и когда тот взрыл снег копытом, башку свою наклонил лобешником наперевес и понесся на врага, Ярл пятой точкой на жертвенный камень-то и приземлился от неожиданности, да не просто приземлился, а прямо в огонь. Хорошо, что портки у Яра были кожаные, только это и спасло Олафа от быстрой расправы. Месть отодвинулась на некоторое время, пока стюр грубый не оправится от полученных травм физических и душевных. Смягчающим обстоятельством для Олафа Рыжего служило то, что кабанчика именно он и остановил, и в жертву заодно внепланово принес, хотя алтарь кровью как положено окропил. Годи Ульф бородатый с воодушевлением завершил блот песнопением, кабанчика зажарили, все прошло весело и закончилось хорошо, но Ярл Олафу шутку не простил. И хотя доказательств тому, что шутником был именно Олаф, не было, они и не требовались особо, потому что другого такого шалопая в округе не было. Не иначе, как сам Локи его добрым батюшке с матушкой подкинул. Старейшины Ярла Стюра Грубого уважали, но Грубым его не за покладистость характера прозвали. поэтому старейшины при всем уважении его не любили. Опять же, стол, накрытый усилиями Олафа, немного смягчил их суровый настрой, поэтому Олаф Рыжий в глубине души надеялся обойтись малой кровью. А хотелось бы кровью того самого кабанчика, но, скорее всего, этого будет недостаточно. «Олаф Рыжий!» — возвестил старейшина Хроидгерд Зоркий. «Ты нанес оскорбление прекрасноликой Фрейе, хозяйке Фолькванга. Ты заслужил суровое наказание. Ну, вообще-то это был не я». На всякий случай попытался отбиться Олаф, потому что, во-первых, и правда не он, это был Ярл. Во-вторых, и что подстроил это все он, никто с уверенностью сказать не мог. Олаф не такой дурак, чтобы попадаться на своих проделках. Дурак, конечно, но не такой. «Да кто же еще?» — взревел Бьорн неистовый со шрамом во все лицо. Он был прежним ярлом, и, окажись на месте Стюра, Олаф до сегодняшнего дня бы не дожил. А если бы и дожил, это был бы его последний день. «Никакого почтения у молодежи, ничего святого!» Бьорн яростно погрозил клюкой. «Да как же никакого? Я же ни одного блота не пропускаю!» «То мыша в сосуд с жертвенным зерном подбросишь!» Флегматично развил мысль Хроидгерд и вправду зоркий. «То камешки в сапоги годи подсыпешь, то приветственные руны в священной роще на снегу напишешь!» «Ну вот!» — поддержал Олаф, хотя за собой такого не помнил. «Мочой!» — закончил старейшина. «А это было по молодости, по глупости. Ну, я же взрослею, умнею. Я так больше не буду». «Это-то и пугает», — продолжил Хроидгерд. «Да чего ты додумаешься в следующий раз?» «Мы посовещались и решили. Ты должен совершить паломничество к горному Хёргу, посвященному Фрейе, и вымолить у нее веру, охальник!» У Хроидгерда тоже была клюка, и этой самой клюкой он по голове Олафа и огрел. Было не столько больно, сколько обидно, но заслужил. К тому же старейшины и в самом деле были мудры. Лучшее, что сейчас мог сделать Олаф Рыжий, это пропасть из глаз Стюра Грубого долой и подальше, ну, хотя бы на время паломничества. А там он и задержаться может, поохотиться во славу великой светлейшей из ванирок, жертву принести достойную. «Я и исполню вашу волю», — согласился Олаф. «И прекращай со своими глупыми шуточками!» Бьорн снова погрозил клюкой. «Но брысь от седого, недоумок!» Олафу не резон было задерживаться. Чем быстрее он покинет Хильдисхоф, тем безопаснее для него же. Он прикрыл дверь, и за нею ему послышался хохот, и сквозь него голос Бьорна. «Как он задницей в огонь-то!» Но это, конечно, Олафу почудилось. Если идти по лесу на лыжах и крутыми тропами между скал до горного Хёрга, пути было меньше, чем полдня. Следующим утром, прямо с рассветом, Олаф собрался в путь. Чего тянуть? Сложил походную справу, оружие, еду на первое время и, тяжело вздохнув, полез в тайник. Там у него хранилась его лучшая работа — изящный серебряный браслет. Поделка вышла чудо до чего хороша. Основа гладенькая, косицей, и пряди в ней ровные, нигде ни толще, ни тоньше, на загляденье. Кошачьи головы на оконечьях долго не давались. Сколько Олаф воска извел на формы, не сосчитать. Эгельбортник изворчался весь, хоть уговор у них был ясный. Он Олафу воск, а Олаф ему отбивает и точит все серпы да косы, какие Эгель на подворье найдет, и к Олафу в кузню притащит. И Олаф свою часть уговора выполнил честно. Измаялся весь, ни спать, ни есть не мог, а все-таки совладал. Кошки Фреи вышли как живые, и даже наставник Хёгвандиль хоть поленом и перетянул за то, что воинский браслет с бабской цацкой уравнял, но не зло. А когда узнал, что Олаф украшение делает, чтобы невесте поднести, когда свататься станет, и вовсе отмяк, похвалил. Видно, мол, что с душой сделано. Добавил, правда, что если бы Олаф на такую ерунду не разменивался, давно бы уже мастером, а не подмастерьем был, но зато разрешил не таиться, возиться со своей поделушкой открыто. Как же для невесты ведь? У мастера Хёгвандиля и отца Олафа оженить его первая мечта была, ждут не дождутся. Ну и Олаф тогда смолчал, не стал расстраивать старого наставника. Он же не соврал. Браслет ведь и впрямь для будущей невесты делал. Появится же когда-то у него Олаф, девица, к которой захочется и посвататься, и весь мир к ногам положить, и даже бросить маяться дурью и стать таки серьезным человеком. Вот ей он браслет и поднесет. А, ну, вот и несет, стал быть. Фрейя. Сам дурак, конечно, чего уж там. Олаф не спорил. Но браслета, любовно придуманного, выпистыванного, выглаженного, все равно было жаль. Хоть надежды встречи с той самой единственной, что сразит его наповал своей красотой, виделись туманными. Особенно если Фрейя, которая, среди прочего, соединяла сердца, на него рассердится. Восхитительная Фрейя, покровительница всего прекрасного, должна была оценить, если не тонкость работы, ведь Олаф пока числится лишь подмастерьем, то старание точно. Он скользил по равнине на широких лыжах. Фрейер выгнал солнце на небо, но оно вставало неохотно и лениво, не желая согревать заснеженную землю. Утренний мороз кусал обветренные щеки, поросшие щетиной. Ледяной ветер пытался вытянуть все тепло, будто с великаншей Скади Олаф тоже поссорился, хотя уж кого-кого, а хозяйку заснеженных гор, властительницу вьюги и покровительницу лысой охоты он чтил. Великаншу с таким неуравновешенным характером лучше не злить. Когда долина уткнулась в горы, Олаф спешился, снял лыжи и полез по распадку вверх. Там, высоко, почти у самой вершины, находился вход в пещеру горного Хёрга. Олафу уже случалось там бывать, но не в качестве наказания. Там проводилось его посвящение в подмастерья. Приносили дары богу-кузнецу Вёланду, творцу волшебных мечей и чудодейственных предметов. Сегодня Олаф нес туда в качестве искупления свое творение. Вот так вся жизнь и проходит. Работаешь на то, чтобы расплатиться со своими долгами. Наверное, старейшины правы. Пора что-то менять. Взяться за ум. Да Олаф же не против, только где его найти, этот ум? Не взяться, так хоть подержаться ненадолго. Когда впереди показалась черная дыра пещеры, он уже подустал и изрядно проголодался, но решил не откладывать дела в долгий ящик. Все же удача, которую могла подарить, а могла и забрать Фрейя, очень важная штука. Ярл Стюр Грубый очень хорошо это доказал на своем примере. Олаф зажег факелы на стенах и свечи на каменной столешнице Хёрга, разложил душистые ветви ели и алые грозди мороженой рябины и вынул свой браслет. «О, великая Фрейя! Хозяйка чертога Вольквант, погонщица кошек, оседлавшая дикую хильд-свиньи, чьи глаза видят истину сердца, а уши слышат мольбы влюбленных! Молю тебя, прими мою скромную жертву и даруй мне веру!» На мгновение Олафу показалось, что каменный пол под ним качнулся, и в следующий момент из ниоткуда в его руки упала юная дева, прекраснейшая из всех, кого Олаф когда-либо видел. «Фрейя!» Неужто сама Фрейя почтила Олафа своим присутствием? Фрейя, сама Фрейя, та, что дарует процветание и счастье! Богиня Ванов! Олаф почувствовал, что ноги его слабеют, и благоговейно опустился на колени и замер, не зная, как быть с драгоценной ношей. Опустить на землю? Так ведь та, что заставляет вздуваться море, ему такого не велела. Уж небось он и так перед ней отличился, не отмоешься. Не хватало еще оскорбить богиню. Держать на руках дальше? А разве Олаф достоин? Он ведь не жрец, ни конунг, ни ярл. Вот никогда Олаф не жалел, что он — это он, а не кто-то другой. А тут аж взметнулось все. Так захотелось оказаться, стать кем-то большим, чем он, Олаф, подмастерье кузнеца, воин и охотник есть. Тем, кому по чину держать на руках золотокосую богиню с глазами голубыми, как весеннее небо над фьордами. Прекраснейшая из жен шевельнулась у него на руках, взглянула, что Олаф разом вспомнил, что та не зря зовется еще и владычицей убитых. И Скьяльф, дрожь, трепет, Фрейю прозвали не за то, что невинно ресницами трепещет. Нет, это имя дано той, что вызывает дрожь земли и моря и повелевает магией и тайными искусствами. Иначе как объяснить, что Олаф без слов понял, чего желает Фрейя, и почтительно, с поклоном поставил богиню на каменный пол пещеры? Она прижалась к его груди. «Волосы, ай!» Заверещала Фрейя, будто не богиня, а обычная земная женщина. И Олаф с ужасом осознал, что прильнула к нему прекрасноликая не в знак благоволения, а потому что ее волосы запутались в витой фибуле. Эту застежку для плаща Олаф тоже выковал сам, так что был вдвойне виноват. Он попытался помочь, но от накатившей паники пальцы онемели и стали непослушными. «Грабли убери!» — рявкнула на него златокудрая, и Олафа охватил почтительный трепет. «Истинная воительница!» Зашипев, как дикая кошка, она, наконец, справилась с волосами и, выпрямившись, отошла на шаг. И невиданный наряд качнулся на ее стане богатыми складками. Заискрились в свете факелов золотые локоны, затмевая блеском драгоценный мех. Олаф от восторга и благоговения, и еще немного страха, но это он показывать не собирался, опустился на колени, и вообще негоже, если он, мачта корабельная, будет возвышаться над богиней. Только рот прикрыл, чтоб совсем уж Олафом не казаться, даже если кое-кто его так зовет, и подумал, даже если Фрейя явилась, чтобы лично пришибить наглеца, трижды оскорбившего богиню в ее праздник, то все равно жизнь уже прожита не зря. Но вот кто еще сможет похвастаться, что самолично богиню видел? Никто. Будет что внукам рассказать? А, ну да, не будет. Если Фрейя его самолично нынче порешит, то внуков у него не будет. Олаф как раз подумал, что это, конечно, честь великая, но лучше бы как-то обойтись. Когда златокосая оглядела святилище и вперила голубой, что морские воды в летний полдень, взгляд в него. «Я Вера! Вера Кот! Кто ты такой, как я здесь оказалась, и где стоят скрытые камеры?» Глава третья. Что это еще за кино? Вера глазам поверить не могла. Вот подружка называется. Что Олька подсыпала в бокал? Где эта, мать ее, гадалка? Где сама Вера? Она очнулась на руках у дюжего молодца с огненно-рыжими лохмами, который абы как обкарнал тупыми ножницами косоглазый барбер. Интересно, это парик? Или родные отдал на поруганье? Вот это самоотверженность! Поверх рыжих волос не первой свежести была натянута шапочка а-ля Бини, только из грубо тканой шерсти с меховой опушкой. Из-под мохнатых бровей с глубочайшим благоговением на нее смотрели светло-карие глаза. Даже Станиславский бы расчувствовался и утер слезу. Вера была готова самолично взять с полки Оскара и вручить его парню. И где таких берут? Это в какое же шоу, дорогая Олечка, втянула подругу? Домой вернется, устроит Ольге дружеский променад боков. Какова змеюка, а? И руны еще свои притащила для пущей аутентичности. А она что, думала, Вера поверит в этот развод? Ну, какой непуганной наивности человечек. Вера Кот сурово взглянула на актера, и тот послушно и бережно опустил ее на каменный пол. И тут все пошло не так. Хотелось бы верить, что это не было задумано, потому что счет к организаторам представления в этом случае у нее возрастет до космических величин. Верены волосы, какого икса распущенные и накрученные локонами, запутались в раритетной хреновине на плече криворукого дубины, который даже помочь ей толком не сумел. Спасибо, что слюнями не залил. Хотя последняя льстила. В душе, где-то очень глубоко. Вера освободила волосы и огляделась. К декорациям организаторы шоу подошли с огоньком, но без обогрева. Холодрыга стояла неимоверная. Не иначе снимали в рефрижераторе. Если бы не теплый реквизит, который перепал Вере по роли, она бы тут дуба и дала. Возможно, на то и был расчет, что она согласится на все, лишь бы согреться. Хотя одели ее достойно. Наряд Веры заметно выделялся на фоне архаичной брутальности зала. Мягчайшей выделки дубленка в пол с воротником и опушкой из песца была просто ми-ми-ми-ми. Шапочка была тоже песцовой, но фасон было сложно определить без зеркала. Скорее, что-то вроде кубанки. Можно было снять и посмотреть, но это не так важно. Опять же, уши и мозги не казенные, чтобы их морозить ради удовлетворения любопытства. Для Веры это профессиональный инструмент и требовал тонкого обхождения. Пальцы мерзляки кот наверняка бы заледенели в меховых перчатках, но в дополнение к ним шла песцовая же муфта, подвешенная за шею на кожаном шнурке. Просто девочка-припевочка, а не Вера-кот, гроза арбитража. На ногах неожиданно обнаружились высокие ботинки на протекторной подошве. Из общего рахат-лукумного лука они выбивались, зато теплые и устойчивые. Так что за наряд Вера была на организаторов не в обиде, а с точки зрения реквизита и декорации они расстарались. Помещение было отделано под пещеру. Грамотно, очень похоже. С экрана вообще будет выглядеть как настоящее. Стены и свод были испещрены рунными надписями и просто резным орнаментом. Нет, такое сооружать ради нее одной чистой воды безумие. Это дело точно на поток поставлено. Шоу или мошенники? Интересно, какова цель? Вынудить жертву заплатить за освобождение из якобы викинговой реальности? Могли бы на главную роль красавчика-блондина с голубыми глазами подобрать кого-нибудь из Скарсгардов, а? Слабо? С другой стороны, рыжеволосые и рыжеглазые – это тоже неплохо. Особенно, когда к этому прилагается рост под 2 метра, размах плеч, который даже с учетом зимней одежды впечатляет, и мускулатура, которую Вера не видела, но успела оценить в деле. На руках ее рыжий держал как пушинку, без напряжения. Сразу видно, парень тренажерным залом не пренебрегает и железо потаскать не дурак. Что-то в нем было от молодого Рагнара из сериала «Викинги». Какая-то безбашенная упертость во взгляде. Трэвис Фиммел, конечно, не Сашенька Скарсгард, но, с другой стороны, Вера не уверена, что Скарсгард стал бы таскать ее на руках. Нет, в отечественной развлекательной или деньгоизвлекательной индустрии таких гонораров. Центральным объектом интерьера в пещере являлся круглый стол, сработанный под камень. На нем стояла свеча с живым огнем и лежали веточки-ягодки, видимо, призванные изобразить дары языческим богам. На стенах горели эко-ретро-факелы и с тихим шипением пожирали масло или что им там скармливали. Бензином не воняло. «Прости меня и прими мой дар, прекрасноликая Фрея!» Пока Вера осматривалась, парень пал на колени и, опустив взгляд долу, протянул к ней руки. В его ладонях лежал браслет, весьма правдоподобная подделка под старинные скандинавские украшения. А может и нет. Вера имела о викингах довольно смутное представление по одноименному сериалу. Да и сериал-то смотрела в полглаза через серию, о чем сейчас жалела. «Так, давай не под запись. Думаю, операторы вырежут. Что это за...» «Кого вырежут?» Напрягся парень, до которого, похоже, доходило с отсрочкой. «Никого, а что? У кого?» Испугался рыжий еще сильнее. «Из эфира!» Рявкнула Вера, но парень неожиданно расслабился или очень правдоподобно сыграл облегчение. «Что это за шоу?» – спрашиваю. «А шоу?» «Шо ж они такого тупого-то на главную роль взяли?» «Может, это просто статист, и его задача отнести Веру к какому-нибудь местному конунгу?» «Передача какая?» – начала злиться Вера. «Передача добровольная!» Парень выдохнул с явным облегчением и снова потянул к ней руки с браслетом. «Вот». «Ладно, надеюсь, это зафиксировано». Она сняла перчатку, взяла украшение и примерила на запястье. Оказалось, в самый раз. Покрутила рукой. Морды котов на браслете очень интересными вышли, вроде и стилизованные под старину, но узнаваемые. Вера бы себе такое купила, если бы встретила. На мгновение в прорезях кошачьих глаз мелькнули зеленые искры. Видимо, свет так упал. Оригинальный эффект. Она покрутила рукой туда-сюда, но добиться повторения не удалось. Может, показалось. «О, прекрасноликая Фрея, дочь Ньорда!» — запричитал парень. «Вера я! Вера-кот!» «Кошка?» — неуверенно уточнил актер. Кажется, его не проинструктировали. Или проинструктировали, но не до конца. «Я тебе сейчас как дам кошку!» Все детство, юность и часть взрослого возраста Вера боролась с этим проклятием. Мужики через одного норовили пошутить над ее фамилией. Она изобразила боксерский замах. Парень вжал голову в плечи. «Так, передай своему начальству, что в их постановках я участвовать не намерена и свои законные выходные торчать здесь не собираюсь. Шутки насчет того, что на холоде я лучше сохранюсь, можешь сразу засунуть себе...» Вера угрожающе нависла над бедолагой-статистом. А ведь он ни в чем не виноват, просто работа у него такая. Хотя это еще нужно выяснить, какая такая у него работа. Вдруг это все же мошенники? Рыжий покорный монотонно кивал. «Ты все понял?» Закралось у Веры нехорошее подозрение. Тот помотал головой. «Да что тут непонятного? К главным меня веди!» «Слушаюсь, Офрея!» Подскочил, наконец, рыжий. «Я Вера! Кот!» С расстановкой для особо тупых проговорила она. «Вера, но кот!» С сомнением полуповторил, полупереспросил парень. «Имя у меня Вера, а фамилия Кот!» «А-а-а! Ты Вера из рода котов!» «Примерно так, да!» Она махнула рукой. «То есть ты не Фрея?» «Вообще ни разу!» Рыжий как-то подозрительно потянулся к веренной руке с браслетом. «Передача была добровольной. Все записано!» Не без ехидства заметила она. «Подарочки не отдарочки!» Он натужно улыбнулся, а потом вдруг расцвел живой улыбкой. «А хвост у тебя есть?» Почему-то Вера думала, что сейчас они выйдут из съемочного павильона. Пройдут чуть-чуть по телестудии, и Вера потом будет хвастать, что была на настоящих съемках. Но пещера вывела их на склон горы. Настоящей горы, причем вниз было спускаться и спускаться, если съезжать задницу до самой шапки стереть можно. «А другой выход здесь есть?» Без особой надежды поинтересовалась Вера. «Нет, из горного Хёрда один выход. Хильдисхоф вон там!» Парень показал куда-то далеко вперед. Ничего похожего на город там не было. И на дороге, или линии Лэп. Никаких следов цивилизации в обозримом пространстве не наблюдалось. Сколько ни вглядывайся, вокруг были горы и леса, и серые воды какого-то моря. Вера поежилась от открывшейся перспективы. Ей приходилось слышать, что людям за большие деньги устраивают подобные приключения, по крайней мере, в кино. Но откуда у Олли деньги на такие развлечения для подруги, она даже предположить не могла. Разве что она продала почку. Или две почки, печени, сердце Веры. Хотя вряд ли ей стали бы устраивать напоследок столь сомнительные развлечения. Но ничего, ничего, Оленька. Вера твердо себе пообещала, что из второй почки сделает приятельнице отбивную. Ну, в каком месте Вера похожа на экстремалов? Как Ольке в голову могла прийти мысль, что ей здесь понравится? Если хотела сделать приятное, могла бы сначала поинтересоваться, чего она хочет. «Идем, Вера, кот!» Парень залихватски надвинул шапейку на лоб и протянул руку. «А тебя как зовут?» «Что поделать? Сама она точно здесь шею сломает». Вера взялась за протянутую ладонь. «Олаф!» — ответил парень. «Олаф рыжий! Это меня за цвет волос прозвали!» «Спасибо, Кэп! Я Олаф! Рыжий!» — поправил ее парень беззлобно. «Из Хильдисхофа! А ты откуда?» «От верблюда!» Вера сделала пару осторожных шагов, как прямо над ее головой, едва не коснувшись шапки, пролетела белая с рябыми крыльями сова. Практически беззвучно, гадина! Вера скорее ощутила движение воздуха над собой, чем услышала шорох крыльев. Она дернулась, схватилась за шапку, обнаружила там два кошачьих, судя по форме, уха. От неожиданности Вера оступилась, будто была не в берцах, а на коньках, и влетела прямо в широкую, крепкую и даже немного надежную на общем фоне происходящего спину Олафу Рыжему. Глава 4. Это вам не шуточки. Может, она и правда не Фрея, но совершенно точно Валькирия. Все же получить в свои руки саму богиню, чей глаз созывает павших, было бы боязно и явно чересчур. А Валькирия, Вера, кот вполне была Олафу по плечу. И по плечо. Такая вся нежненькая, вкусно пахнущая, но с боевым характером, как и положено деве-воительнице. Как глянет, так сердце в пятки. А сама тоненькая, как тростиночка, и ходить непривычная. Валькирии они, понятно, больше по крылатым коням. Наряд у нее для пешего перемещения неподходящий, хоть и удивительный. Олаф одежды из таких мягких шкур ни разу в своей жизни не видывал. Мягенькая, гладенькая, будто не шубку гладишь, а саму девушку. Да и девушка не каждая на ощупь такая приятная. Длинная только шубка-то, не по горам в такой скакать. И сапоги чудные, каких в Хильдисхофе никто не шивал и не нашивал. Олаф как не приглядывался, так и не понял, из чего подошвы сделаны. Из дерева? Уж слишком гладенькие. И гнутся. И по ноге сидят, как влитые. Эх, ему б такие. Сразу видно из самого Ванахейма, а то и Асгарда. Потому что только богам такое по силам. «А какие у нее ушки!» К тому времени, когда Олаф со своей находкой вернулся в поселение, Фрейр, миролюбивый братец воинственной Фреи, загнал пугливое солнце за горизонт, и короткий день подошел к концу. По этой причине появление Валькирии прошло в Хильдисхофе незамеченным. Олаф предвкушал, как это событие будет обсуждаться завтра, а сегодня вместе со своей замерзшей, голодной и усталой ношей он направлялся прямиком в дом Хройтгарда Зоркого, откуда Олафа отправили отбывать повинность. Как он и предполагал, вся шайка старейшин была в сборе, ибо когда еще выпадет такой повод собраться и повеселиться, как не на день рождения Фреи? «Доброго здравия, уважаемые!» — ввалился Олаф в обеденную залу, сгружая на пол свою ношу и снимая шапку. Ноша хоть и постукивала зубами, но на ногах стояла. В одно мгновение гомон за столом стих. Хозяин дома медленно поднялся и сверкнул очами. «Это что? Это Вера!» — бодро доложился Олаф. Давненько он так не веселился, как сейчас. Целых три дня. «Вы меня зачем в горный Хёрк посылали? За Верой! Я вам ее принес! Вот, Вера-кот!» «Может, все же кошка?» — нетвердо уточнил Эрик Гордый, прежний Форинг. «Вы еще спросите, есть ли у нее хвост?» — не удержался Олаф. «А, есть!» Тоже не удержался Бьорн, который впился взглядом в валькирию, как голодный пес в кость. «Давайте уже закончим с этими оскорблениями в мой адрес!» Подала голос сама Вера Кот и тоже сняла шапку. И тут оказалось, что уши, которые были на шапке, не ее уши. А с другой стороны, понятно, что рога на викинговом шлеме тоже не викинга рога. Хотя тут как повезет. А у валькирии пушистые кошачьи уши смотрелись на шапке уж больно гармонично. «О, ушки!» — умилилась валькирия, будто впервые их узрев, но быстро вернула себе облик небесной воительницы. «Я хочу есть, и отправьте меня домой!» «В Вальгалу?» — уточнил Хройгерт, потому что остальные говорить были не в состоянии. Это Олаф немного к Вере Кот пообвыкся. «Вы сейчас сами в свою Вальгалу отправитесь, вне очереди!» Над притихшим столом сгустилась гробовая тишина. Не он один опознал в Вере валькирию, и хоть каждый викинг с рождения знал, что участь его предрешена, все же все надеялись попасть в чертоги вечности чуть позже. Дальше Вера Кот, которая наконец согрелась, распахнула свою шубку и сняла ее. И тишина в зале стала еще тише, хотя Олаф уже думал, что тише некуда. Под шубкой валькирия оказалась без платья, а не без одежды вообще. Такого старички Хильдисхофа бы не пережили. Но и так кое-кто схватился за сердце. Валькирия была в штанах, которые ничего не скрывали, только обрисовывали. А хвоста у нее точно не было, или он был съемным, как уши. Теплая рубаха тоже сильно отличалась от привычных бесформенных. Она прекрасно подчеркивала скромные, но красивые окружности. В полной тишине Вера Кот огляделась и, видимо, не найдя нужное, сунула свою шубку с шапкой в руки Олафу. «Где здесь можно помыть руки?» — спросила она, и половина старейшин, те из них, кто устойчиво стоял на ногах, и даже те, кто не очень, вскочили со своих мест, чтобы помочь. Хройгерт Зоркий на правах хозяина поднял руку, указуя, что воду для омовения принесет он. Гости сели, не вправе лишать хозяина высокой чести. Хройгерт, одернув рубаху под поясом, втянул живот, за его счет надул грудь и, важно, прошествовал в сторону двери, у которой стояли новопришедшие. Предполагалось, что Хройгерт принесет кувшин и чашу в обеденную залу, но Вера Кот увязалась за ним. Стоило им скрыться из виду, как Бьорн выскользнул из-за стола и, опираясь на клюку, двинулся следом. Выглянув за дверь и убедившись, что гостья и хозяина поблизости нет, он прошипел на ухо Олафу. «Что это за шуточки?» «Это не шуточки», — возразил Олаф. «Я же обещал, что больше не буду шутить». «Лучше бы шутил», — недовольно буркнул бывший ярл. «Где ты ее нашел, олух рыжий?» Бьорн отвесил не сильного, но обидного леща. «Сама мне в руки упала!» Олаф продемонстрировал, как ее ловил. «Откуда она?» Олаф неопределенно качнул головой в бок и указал пальцем в потолок. «Сверху? Зачем она туда только забралась?» Ответа на этот вопрос у Олафа не было, но из-за двери послышались шаги, и Бьорн счел самым разумным пройти на свое место. Вера Кот выглядела довольной, пожалуй, впервые с момента их встречи, исключая короткий миг ее знакомства с ушками на шапке. Она прошла к столу, где ей расчистили место на скамье. Олаф же стоял, как истукан, с теплой валькириевой одеждой, которая без хозяйки почему-то сразу утратила часть своей привлекательности. По-хорошему, Олафу не было места за столом старейшин, не заслужил пока. Но кто принес им валькирию? Олаф. Кто лучше всех ее знает? Олаф, потому что остальные вообще ничего не знают. Поэтому он положил почти невесомую по сравнению с его зимним плащом шубку на сундук в углу и протиснулся на лавку рядом с Бьорном, который будто невзначай перед тем сдвинулся в сторону. Перед Верой кот поставили дощечку для мяса. Жертвенного кабанчика в пиве ей не досталось, но на столе оставалась изрядно отведанная старцами рыба, мясо от молодой козочки, принесенной в дар Олафом, между прочим, печеная брюква и лепешки. «А вилку и нож?» — спросила валькирия, и Олаф быстро подал ей свой. «Если ему дали посидеть за столом, не значит, что позволили с него что-то есть». Хотя хотелось. Нож он сам ковал и точил потом, и рукоять украшал. Хороший вышел книф. Сейчас он бы лучше сделал, но этот тоже был неплох. Что такое загадочная вилка, никто не знал, но гостье подали ложку. С сомнением ее оглядев, Вера взяла себе с общего блюда кусок мяса. Олаф сглотнул голодную слюну и, придерживая его ложкой, с удивительным изяществом нарезала на тонкие кусочки. Убедившись, что валькирия оказала честь разделить с ними пищу, старейшины вернулись к еде. Молча. «Так когда я буду дома?» Словно между делом обронила Вера кот. Бьорн неистовый ответил самым честным из неприятных для валькирии ответов. «Не знаем». А неприятными были все без исключения, хотя бы потому, что никто не знал, где находится ее дом. Хотела бы напомнить, что похищение человека группой лиц по предварительному сговору, статья 126, пункт 2а УК РФ, наказывается лишением свободы от 5 до 12 лет. Поставила она присутствующих перед фактом, хотя кто такой этот загадочный УК РФ, Олаф даже близко не представлял. Незаконное лишение человека свободы группы лиц по предварительному сговору, статья 127, пункт 2а УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, продолжила вещать валькирия. Так что рекомендую отпустить меня домой или задуматься о будущем, которое может оказаться очень печальным. Олаф почувствовал, каким печальным в один момент стало его личное будущее, потому что одно дело — привести в поселение валькирию, и совсем другое — валькирию, которая пророчит всем беды и несчастья в виде лишения свободы. «Ты свободна, Вера Кот! Ты можешь уйти!» Ощущая, как над ним сгущаются тучи, Олаф жизнеутверждающе заговорил и тут же захлопнул рот руками под гневными взглядами старейшин. Если ему разрешили сесть с ними за стол, не значит, что позволили подать голос. «Вот спасибо, добрый человек!» Лица старейшин на этих словах валькирии расслабились, но Олаф-то уже знал, что когда она говорит таким тоном, дальше следует что-то неприятное. «Я сегодня находилась на всю неделю. Как вообще отсюда выбираются? Вертолетом? Телефоном можно воспользоваться?» Вера кот продолжала сыпать непонятными словами, и единственное, что сейчас утешало Олафа, что он был не единственным, кто их не знал, но все с умным видом кивали. «Телефон, говорю, дайте! Мне своих нужно предупредить, а то тревогу поднимут, искать начнут с полиции и МЧС!» Судя по тону, это были очень страшные йотуны, особенно МЧС, почти как у КРФ, только тот сурово наказывал виновных, а полиция и МЧС, кажется, могли и невиновным отвесить. «Чего ей надо?» — шепотом спросил Бьорн Олафа. «Не знаю, но мой браслет забрала», — также еле слышно ответил тот. «Мы дадим тебе лучшие шкуры, овец и золото иноземного», — осторожно предложил бывший ярл на правах некогда обладавшего наибольшей властью. «Да блин, я не собираюсь играть в ваши дурацкие игры! Я хочу домой!» Вера кот стукнула кулаком по столу. Подпрыгнула ее дощечка для еды. Подскочили на ней кусочки мяса. Звякнули друг от друга чарки. Бьорн с угрозой во взгляде посмотрел на Олафа. «Унеси ее назад, откуда принес!» — заявил он. «Пусть она идет туда, откуда пришла!» «Я ниоткуда не приходила!» — возмутилась Вера. «Я сидела за столом и в следующий момент оказалась в вашей пещере!» «Это горный Хёрк!» — поправил ее Эрик. «Да поняла, что не долинный!» — огрызнулась Вера. «Отнеси ее назад и оставь там! Пусть Фрея сама о ней позаботится!» С угрозой в голосе произнес Бьорн, а он, между прочим, уже 5 лет как не ярл. «Ну, знаете...» Вера Кот встала в ярости. «А если она там погибнет?» — возмутился Олаф. «Она, между прочим, кот! А кот — любимое животное Фрей! Что, если она — то испытание, которое мы должны пройти?» «Ты! Ты должен пройти!» — заголосил Бьорн. «Вот и проходи вместе с Верой к кот! Видимо, Фрея отправила ее тебе в наказание, олух рыжий! И не надо перекладывать его на наши плечи!» Вот это слышать было обидно. Олафа, который считал, что ему невероятно повезло, в одно мгновение спустили с небес на землю, еще и обозвали перед Валькирией. За окнами, несмотря на позднее время, послышалось крох-крох-крох-крох снежной совы и ее тоскливое «а-а-а-ау». Только теперь до Олафа дошло, что богиня действительно на него обиделась. И вину придется искупать. А при чем здесь Вера Кот, ему еще только предстояло выяснить. Глава 5. Изгнанные. Судьба не может быть к ней настолько несправедлива. Да, Вера случалась бывало, резка, и да, несколько эгоистично. Может, и не несколько, а очень, что уж себе-то врать. Сослуживцы, возможно, считали ее черствой и бессердечной, хотя она всего лишь хорошо выполняла свою работу. Но как бы то ни было, она не заслужила всех этих унижений. Какой позор! Злость, голод, жажда, холод, недостаток элементарных бытовых удобств, душа, чистого белья, банального унитаза, в конце концов. Все это смешалось в один комок раздражения. Наверное, давление у нее сейчас в стратосферу вылетело. После визита к старейшинам, как это назвал олух рыжий, Веру всю трясло от бессильной ярости. У нее даже мелькнула мысль, что все происходящее – дело рук непоганки Ольки, а Мегеры Марии, без 2 минут, Шиловской, на правах мести. Но Машенька тоже денежками не обладала. Они были у Валька. Но Вера ему хвост оттоптать не успела, насколько она знала. То есть опять не сходилась. У Олафа, на его счастье, хватило здравомыслия не лезть с руганью, вопросами и насмешками. Всю дорогу он молчал. Поселочек, освещенный луной, состоял из длинных домов, как в классической загадке об огурце, без окон, без дверей. Точнее, двери были. Массивные, тяжелые двери на петлях. Но, как Вера заметила на примере того дома, куда спутник притащил ее сначала, без пружины и изнутри завешенные грубым полотнищем, видимо, для уменьшения теплоотдачи. Первобытная брутальность и аутентичность во всей красе. В поселке было тихо и безлюдно. Все, кто были, если были вообще, прятались от холода в местных огурцах, над которыми вился печной дымок. Следом за выплеском адреналина пришел откат. Промозглая темнота капля за каплей выдавливала из Веры последние силы. Она почти повисла на спутнике. Сил хватало лишь на то, чтобы пялиться в снег под ногами, которые с трудом переставлялись. И остановка Олафа посреди дороги стала для Веры полной неожиданностью. Она чуть не улетела вперед, но, как выяснилось, держалась она сильнее, чем летела. «Будьте целы, Годи, да хранит вас Нот!» Прозвучало над ухом голосом рыжего, и Вера все же подняла взгляд. Перед ними стоял мужчина, судя по росту и силуэту под плащом. Лицо скрывал темный капюшон, И так как стоял этот первый и единственный встречный против луны, скрывал абсолютно. Мужчина опирался на посох. Или клюку, Вера в них не разбиралась. «А вы чего здесь забыли?» Старческий мужской голос пылал негодованием. «Да что ж такое? Наверное, Меркурий ретроградный. Мы, уважаемый Ульф, ворота закроются в полнолуние, и сова ждет!» Возопил старик и, взмахнув посоховой клюкой, без слов потребовал уступить дорогу. Вера отцепилась от спутника и отошла в сторону. «Нет, дело не в Меркурии. У детка просто не все дома. Старческое слабоумие — очень неприятная штука. Хотя, может, он и в молодости был не лучше». Олаф встречу никак не прокомментировал, чем подтвердил Верину версию о маразме уважаемого Ульфа и потянул ее вперед. Идти оставалось совсем недолго. Увы, в том доме, куда Веру привел ее проводник, а можно сказать, Иван Сусанин скандинавского разлива, электричество тоже не обнаружилось. Вместо центрального отопления – дымящая дровяная печь. Из мебели – стол, сундук да узкие нары для сна. Все это высветилось, когда рыжий запалил из печки лучину и вставил ее в какой-то хитрый держатель на длинной ноге, как напольный канделябр, только без свечей. В мозгу крутились самые гадкие мысли о насекомых в шкурах и такси за ночлег, особенно когда рыжий молча поставил перед Верой подобие тазика с теплой водой и выдал тряпицу. Потом ногой выдвинул из-под нар глиняную ночную вазу с крышкой и вышел вон. Вера не стала терять время даром. Она сняла верхнюю одежду, внутри оказалось достаточно тепло, и уложила ее на сундук, по примеру того, как сделал рыжий в доме, куда ее привел. Сверху уложила шапку. Если попытается домогаться, останется без потомства. И его вопрос в пещере про «вырезать у кого» обретет конкретику и предметность, ибо слово «членовредительство» более чем конкретно и предметно. «Если не получится вырезать, придется вырвать». На этой позитивной мысли Вера потушила огонь лучины, на ощупь справилась с гигиеническими процедурами. Собрала волосы, чтобы на ощупь заплести их в косу, и тут заметила, что в ухе нет сережки. В одном есть, а в другом нет. Потеряла где-то разява. Почему-то именно эта потеря оказалась особенно обидной. Вера вынула вторую серьгу, эту еще посеять осталось. Сунула в задний карман джинсов и вытянулась на нарах. Без пары не поносишь, но пусть лежит на память. Стопы изо всех сил радовались избавлению от ботинок. Ботинки удобные и по ноге сели, как родные, но не целый же день в них ходить. Лежать было непривычно жестко, но тело, вдруг осознав, что вот он, долгожданный отдых, наполнилось теплом, расплылось опарой и преисполнилось чистым звенящим наслаждением. То ли терпкий мужской запах, впитавшийся в шкуры, был тому причиной, то ли древние инстинкты, заложенные эволюцией, но внизу живота неожиданно пробудилось нечто, мирно дремавшее последний год. А, ну, может, эпизодически оно пыталось ворочаться, но как-то апатично, без огонька. Мысль о том, что добрый молодец может сейчас ворваться в дверь и поступить с нею как злой, неожиданно обрела даже какую-то противоестественную притягательность. Вера напомнила себе про безопасность во всех смыслах этого слова, но либидо такого слова не знала или хорошо делала вид и настойчиво твердила, что хорошо умеет делать хорошо. И вот этот мужик двухметровый тоже, наверное, неплохо умеет это хорошо делать при его-то габаритах. Но мужик все не шел и не шел. Вера устала ждать, завернулась в шкуру и уплыла в сон. Утро назвать добрым было сложно. Вера вывалилась из сна в кромешную тьму, скованная по рукам и ногам, и в первый момент подумала, что ослепла, или что ужасы прогрессируют, и теперь ее не то засунули в гроб, не то в темницу и связали. И только потом вспомнила, что засыпала она в комнате без окон. Так откуда там с утра возьмется свет? А по ногам и рукам ее сковало мужское тело, точнее, конечности, уложенные сверху. Кое-кто свои конечности мог бы держать при себе. Хотя голове было удобно на мужском плече. И вообще было тепло. Одежда была на месте и в порядке. А значит, никакого насилия вчера не свершилось. Ура, ура! Но это не точно. К попе Веры прижимался пах Олафа в гордом, по-утреннему приподнятом настроении. Вроде ни на что не намекающим, а чисто физиологическом. Как говорится, у страха глаза велики. В смысле, осязательную чувствительность пятой точки вряд ли можно принимать за истину. Но, исходя из информации с низов, чтобы искоренить угрозу насилия методом вырывания, потребовались бы существенные усилия. Там попробуй обхвати это пальцами руки сначала. Уснувшая вчера вместе с Верой либидо также с Верой и проснулась и заявила, что это намек. Определенно намек, и нужно проверить, а так ли ошибочные оценки пятой точки на предмет обхвата. И вообще, попа, если что-то чует, нужно прислушаться. Вера пошевелилась, выбираясь из медвежьих объятий. Олаф невнятно замычал за спиной и резко подскочил. И попа сразу ощутила, что в хижине к утру похолодало. Вера поспешила укутаться в шкуру. Олаф как-то ориентировался в темноте. Это же Олаф, верно? Чем-то шуршал и немного даже гремел. Потом приоткрыл щит, за которым в печи тлели угольки. Зажег щепку лучину и вставил ее в курью ногу на палке, где та торчала ночью. «Доброе утро, Вера, кот!» Хрипловатым голосом поздоровался Олаф. Хвала небесам, это был он. «Я сейчас принесу еду, и нам пора собираться». Вера села на лежанку, кутаясь в шкурное одеяло. Идти не хотелось. В расслабленном спросонье сознании постепенно выкристаллизовывалось, куда именно ей пора собираться, после чего вся томность темного утра разлетелась в клочья. «Ты хочешь отвезти меня в пещеру и бросить?» — обреченно спросила она. Вчера Олаф ее защищал. Но зачем ему портить отношения со старейшинами? Задним числом Вера отметила, что принимает вчерашний спор за реальность, не пытаясь придать ему какое-то рациональное объяснение. Похоже, организаторам шоу удалось ее сломить. «А то!» — ответил Олаф бодро и даже как-то радостно, отчего Вере захотелось его стукнуть по лбу чем-нибудь тяжелым. «Да не собираюсь я тебя бросать! Но если ты хочешь вернуться домой, нужно разобраться, как ты попала сюда!» «Я ненадолго выйду!» Он оделся и твердым шагом удалился. Предложение Олафа оказалось разумным. Если на долю секунды предположить невозможное, просто предположить, что все это не тупой розыгрыш. Как ни странно, именно сейчас то, чего не может быть, то самое, о чем Вера читала в книгах, показалось ей самым реалистичным вариантом. Разумеется, никаких высших сил нет, и перемещение между мирами, а тем более во времени, невозможно. А если бы было возможно, Вера бы наверняка не смогла понять аборигенов. Но она могла. Опять же, ботинки ее вносили неразбериху в ситуацию. И выделка дубленки, которая была явно на уровне мировых стандартов. Все это было совершенно точно современным и с трудом вписывалось в местные декорации. С другой стороны, декорации были выполнены с пугающим правдоподобием. При дневном свете, правда, все может показаться не таким натуралистичным. Но Вере хватило, чтобы решить, она здесь оставаться не желает ни в каком качестве. К возвращению своего вынужденного напарника Вера уже собралась с мыслями и почти набралась решимости выходить на мороз и ползти в сторону горного Хёрга. В свете лучин Олаф выставлял на стол еду, рассыпчатую кашу, запеченное мясо, молоко, еще теплые лепешки. Лепешки и молоко он принес с собой, когда вернулся. «Я утром почти не ем». Вера налила себе в глиняный стакан молока. Молоко пахло не как в магазине и на вкус немного отличалось, но в целом пить можно, особенно если не обращать внимания на вкус и запах. «Так а ты и вечером ничего не ела», — заметил Олаф, наяривая ложкой из большой миски с кашей. Из ее расположения следовало, что она общая. «Ты воздухом питаешься?» — он подмигнул. «Или наша еда тебе не подходит?» Вера отломила лепешку. «Такая себе лепешка. Далека от слоек из магазина у дома. Ни тебе вкуса, ни аромата, ни текстуры. Один натурпродукт. Наш вкуснее, но вашу есть можно». «Так-то мясо вчера было съедобным, ей просто не дали его доесть». «Если бы кое-кто подумал головой, то этот кто-то сначала бы поел, а потом декламировал обвинение с досудебными претензиями. Но Вера думала не головой, а эмоции – главный враг юриста». «Ты все же подкрепилась?» Сам Олаф уминал как не в себя и молочком захлебывал. Ему вчера ужина тоже не досталось, по крайней мере, при Вере. Куда и зачем он ходил, пока она его ждала под лебедовым мороком, большой-большой секрет. «Идти долго, силы будут нужны». Он отломил кусок хлеба, уложил сверху ломоть мясо и с таким аппетитом откусил, что Вере тоже захотелось. А еще захотелось, чтобы в этом проклятом Хёрге нашлась волшебная дверь домой. Пусть не к Ольге и не прямо к Вере в квартиру, но хотя бы в родной город. Да ладно, просто в Россию куда-нибудь. Главное, чтобы к людям, и чтобы у них сотовый был. Дальше она как-нибудь доберется. «Я потом поем, позже», — успокоила она Рыжего. «Лучше бы, чтобы уже дома». «Надеюсь, к вечеру мне удастся раздобыть дичи», — оптимистично заявил Олаф, хотя в его словах сквозила некоторая неуверенность. И тут у Веры возникло подозрение, что между утром и вечером никакого обеда не ожидается, как и вчера. И придавленный переживаниями аппетит вдруг проснулся во всей своей красе, потому что аппетит приходит во время еды, особенно если это единственная еда в обозримом будущем. «Я нашел тебе лыжи!» Похвастался Олаф, пока Вера осваивалась с лопаткой-ложкой. «Можно было сначала спросить, стою ли я на них?» — намекнула она. «А что на них стоять? На них бегать надо!» — поделился тонким наблюдением сотрапезник. «В последний раз я пыталась бегать на лыжах в младшей школе, сделала два шага и упала. На этом мои спортивные эксперименты закончились». «Прости, но летающих коней у меня нет». Рыжий развел руками с видом «Эту модель на склад не завезли, берите, что есть!» и снова вернулся к еде. Вот ж кто подкреплялся, так подкреплялся. Хотя такую уйму мышц чем-то нужно было топить, чтобы она работала. «На лошади я тем более не умею», — фыркнула Вера. «Да ладно», — удивился он. «А как ты добираешься, если тебе нужно в соседнюю деревню?» «Еду на поезде». Лечу на самолете, на худой конец в автобусе трясусь. Хотя межгород на автобусе такое себе, — скривилась Вера. Олаф сначала кивал, пережевывая кашу и глядя в свой стакан, а потом вдруг посмотрел на нее и отчетливо произнес. «Я не знаю, что такое младшая школа, поезд, самолет, а автобусы, что-то там еще, которое между, тоже не знаю. Возможно, я кажусь тупым». Вере хотелось ответить, почему кажешься, но Рыжий был единственным человеком, кто отнесся к ней по-человечески, хотя бы на первый взгляд. «Это такой транспорт, ну, способ передвижения, как лошадь или лыжи, только едет сам по себе». Вера увлеклась рассказом, и тоска по родине, как ни кринжово это звучит, все сильнее засасывала ее в свое болото. «Потому что если это не глупый прикол...» Без всего того, о чем она сейчас рассказывала, жизнь теряла, если не смысл, то изрядную долю привлекательности. «А за что тебя оттуда изгнали?» — поинтересовался Олаф, И Вера вдруг поняла, что какое-то время подавленно молчит, зависнув с ложкой на полпути ко рту. «С чего ты взял, что меня изгнали?» — возмутилась она. «Меня похитили?» «Кто?» Вера пожала плечами. Она бы сама хотела знать, кто. «Ты от них сбежала?» — оживился Рыжий. «А как они выглядели?» «Олаф!» Вера сложила руки перед грудью и подалась вперед. «Первый, кого я увидела после своей подруги, был ты!» «Тогда не складывается! Если тебя похитили, почему бросили? Причем прямо мне в руки!» — хохотнул он. «Я даже не знаю, почему похищали!» — вознегодовала Вера. «Поэтому и выходит, что никто тебя не крал. Давай сейчас честно, м? Нас все равно никто не слышит. Вот я поплатился за то, что шутил на праздновании дня рождения Фрей, и за это она меня наказала. Тобой!» Он фыркнул, будто в этом было что-то смешное. «А ты чем ее прогневала?» «Как я могла ее прогневать, если я даже не знаю, кто она такая? Мы праздновали с подругой Новый год. Она помешана на гаданиях и приперла эти дурацкие руны. Давай нести какую-то ересь о том, что прошлое у меня болото, сейчас наступает переломный момент, а дальше ждут изменения и приключения. События вчерашнего или позавчерашнего, а, наверное, все же позавчерашнего вечера покрылись дымкой нереальности. Вера уже сама сомневалась в том, что это действительно было и было с нею, и что это она с дуру себе пожелала, чтобы все нагаданное сбылось. А потом вы с вашим дурацким шоу! Можно меня домой отпустить, а? Я не хочу в нем участвовать!» Вера почувствовала, как на глаза набегают слезы. «Пусть это будет розыгрышем. Она даже не будет подавать заявление в прокуратуру. Просто пусть ее вернут домой!» «Вера Кот! Я клянусь фрейером Ньордом и всемогущим асом!» Олаф стукнул кулаком в грудь. «Тебя никто не держит! Не знаю, что такое шоу, но я впервые увидел тебя в Хёрде. Я готов помочь тебе вернуться в Вальгаллу, или как вы называете свой прекрасный мир, но я не знаю, как это сделать. И никто в Хильдисхофе не знает, поэтому все, что я могу тебе предложить... это вернуться в то место, где мы встретились, и молить Фрею, чтобы она даровала тебе прощение!» Он помолчал. «Или хотя бы подсказку?» Глава 6. Познавательная дорога к небесам. Выбора нет. В этот момент Вера отчетливо осознала, что хочет она, не хочет, правда все вокруг или нет, но в этот проклятый Хёрг придется переться. И лыжи придется осваивать, потому что Олаф, конечно, мужик крепкий, но тащить на себе Веру и все, что необходимо для их выживания, было чересчур. Он сказал, что если в пещере ничего не найдется, им предстоит дальний путь в священную рощу Отархёрга, где служит болотный старейший Годи Рагнар Мудрый. А туда 2 дня на лыжах, если в темпе Олафа. И Вера поняла, что ее уже не пугают слова «блот» и «годи», и даже 2 дня на лыжах. Она готова и пойдет до конца, на лыжах или нет. В итоге Олаф был навьючен, как 2 осла и верблюд. Оружие, еда, покрывало для обустройства ночлега — все это легло на плечи парня в прямом смысле этого слова. Вера было даже предложила свои плечи, разумно посчитав, что какую-то часть еды хорошо бы иметь самой, на крайний случай. Но Олаф строил из себя супергероя, а Вера подумала-подумала и решила, что даже наличие еды, если наступит крайний случай, ее не спасет. Без Олафа у нее без шансов. С точки зрения здравого смысла разумнее было бы не ввязываться в это рискованное предприятие, а остаться здесь, в поселке. Но Вера представила, что вот так при лучине ей придется прожить всю оставшуюся жизнь, и резко передумала. Когда они вышли из хижины, солнце еще не встало, но небо уже посерело. Вдалеке слышались звонкие удары по металлу. «Это мастер Хёгвандиль», — с гордостью прокомментировал Олаф, глядя в направлении звуков. «Мой мастер». «Идем, Вера Кот, давай вернем тебя домой. Меня ждет работа». «Меня тоже ждет», — буркнула Вера. «Пусть не прямо сейчас, на новогодних праздниках, но ведь ждет». «Ждет?» Передвигаться на лыжах оказалось не так ужасно, как в младшей школе. Возможно, дело в лыжах. Викинговые были широкие и идеально скользили по накатанной лыжне. Как поняла Вера, именно по ней Олаф возвращался вчера в деревню. Постепенно они приноровились друг к другу. Кузнец стал гнать чуть медленнее, чем мог бы и хотел, а Вера освоилась с этим зимним видом спорта и даже смогла оторвать взгляд от спины спутника и посмотреть вокруг. Наверное, экстремалы-любители смогли бы оценить красоту нетронутой тайги и увидели романтику в корявых ветвях, что смыкались над головами. Но, по мнению Веры, это было слишком тайным знанием, ей неведомым. Для нее это были всего лишь елки. Бесконечные елки, куда ни посмотри. И впереди белые пики гор на фоне синего неба. Ни то, ни другое не будило в ней энтузиазма, но она упрямо толкалась палками в снег, повторяя про себя: «Правый, левый, правый, левый». Правой, левой заполнило все ее сознание, и Вера настолько вошла в этот медитативный ритм, что остановка возле огромных булыжников, от которых начиналась протоптанная дорожка наверх, стала для нее неожиданностью. Олаф скинул свою ношу на снег и стал отвязывать ремни лыж. Вера последовала его примеру, и стоило наклониться, как буквально над головой пролетела сова. Она даже ойкнула от испуга. «Вера, не птица! Сова кудахтала!» Чистый сюрреализм. «Олаф, разве совы летают днем?» Вера выпрямилась. «Ну ты даешь!» — рассмеялся рыжий викинг. «Когда же мы еще летать?» «Совы ночные охотники!» — попеняла Вера. «Это же любой ребенок знает». «А так то лесные! А это ж снежная!» «Удивительно, что она здесь забыла!» Олаф счищал рукавицей снег с лыжи. «А почему она кричит не «у-у»?» В меру своих скромных способностей в звукоподражании изобразила Вера. «Потому что злится». «Ты чё такая злая?» Добродушно спросил рыжий у птицы. «Кто тебя обидел? Или ты заблудилась?» Сова села на снег, отвела чуть назад приподнятые крылья, распушила хвост, видимо, для пущей страшности, и снова кудахтала, медленно наступая на Веру. «Кажется, я ей не нравлюсь. Я ее понимаю. Кот сове не товарищ». Стоило Вере пошутить, как сова взвелась и, сделав небольшой круг над ними, полетела в лес за их спинами. «Обиделась», — прокомментировала Вера. «Идем». «Идем!» — Олаф протянул руку и пошел вверх. «Эй, а вещи?» — возмутилась Вера, когда поняла, что вот это все, что ее спутник тащил с собой, включая запас еды и даже лыжи, все это остается у подножья. Парень взял только оружие, короткий меч или длинный нож, топор и лук. «А зачем тебе лыжи на горной тропе?» — удивился Олаф, двигаясь вперед. И Вера ощутила, как веревка врезалась в тело, понуждая идти следом. «А если кто-то украдет?» «Кто?» — искренне удивился ее спутник, внимательно выбирая, куда ступить между камнями. «Ну, кто-нибудь!» В голове крутилось, а не собирается ли отчаянный викинг таки принести жертву своей богине, а то и две. «Вера, кот, как этот кто-нибудь здесь окажется?» «Разве что твои похитители, которых никто не видел». Рыжий явно издевался. «Действительно, они же не в цивилизованном мире. Откуда здесь среди тайги на сотни километров вокруг возьмутся чужие люди? Интересно, а свои из деревни могут увезти то, что плохо лежит? Точнее, хорошо лежит, но плохо спрятано». Вера оглянулась, чтобы посмотреть, а правда ли лежит хорошо и вообще лежит ли... И чуть не столкнулась с совой, точнее, сова чуть не столкнулась с Верой. Кот пригнулась, а сова нагнала Олафа, обогнула по дуге и полетела назад, ворчливо кудахтая. «Кажется, она от нас что-то хочет», — — предположил он, оборачиваясь вслед пернатой хищницы. «Кажется, она хочет, чтобы в нее запустили ботинком», — буркнула Вера, которую бесшумная птица в очередной раз напугала. «Нельзя же так подкрадываться!» «Я бы не советовал. Сова — одно из священных животных Фреи!» Олаф пошел дальше. Стало слышно хуже, и Вера поспешила его нагнать. «А кто вообще эта ваша Фрея? Нужно же хотя бы в общих чертах понимать, кого именно она оскорбила, чтобы хотя бы примерно предположить, чем». «Фрея — богиня из рода Ванов». «Кориянка, что ли?» — фыркнула Вера и, сообразив, что ее шутку не оценили, пояснила. «Ну, в смысле, из Кореи, страна такая. Там часто встречается фамилия Ван». «Нет, Ваны — это жители страны Ванахейма. Но живет она в Асгарде. Давай руку». Олаф протянул ладонь, чтобы помочь взобраться на очередной высокий камень-ступеньку. «Угу. Иммигрантка, значит». «Ты бы лишний раз ее не оскорбляла, поскольку и так не на лучшем счету». Он буквально втащил Веру на уступ и отряхнул с нее снег. «Я не оскорбляю. Я говорю, что она переехала из одной страны в другую. Переселенка, другими словами». «Не столько переехала, сколько перевезли», — поправил Олаф. «Между асами и ванами шла война, а потом они помирились и обменялись заложниками. Асы забрали Фрею, прекраснейшую из дев, ее брата Фрейра, бога процветания и мужской силы, и их отца Ньорда, властителя моря и ветра». «Хм, губа не дура у асов», — оценила Вера. «Что?» — переспросил спутник. «Не-не, ничего. Дальше рассказывай про Фрею, интересно». «Фрея научила богов колдовству, Сейду». «Угу. А раньше, значит, они чудили, ну, в смысле, творили чудеса безо всякого колдовства?» Сарказм так и пер из Веры наружу, но Олаф то ли не услышал, то ли не захотел услышать. «Фрея вместе с валькириями реет над полем боя и делит с Одином доблестно павших воинов». «И забирает их в Вальгалу», — проявила эрудицию Вера. «В Вальгалу воинов забирает Один. Тоном дурочка, что ли, не оценил ее познание рыжий. И они там готовятся к последней битве с хаосом. Сражаются, погибают и вновь оживают, чтобы пировать с валькириями». «А Фрея куда забирает?» «На бескрайние поля Фолькванга. Воины там пируют и восхваляют доблесть и славу, и имена их помнят вечно». «Ничего себе распределение! Одни, значит, после смерти будут биться с врагами отсюда и до заката против хаоса за всех отдуваться, а другие булки плющить и груши околачивать!» Подивилась Вера и задрала голову. Впереди уже показался уступ с черным отверстием входа. «Я бы во вторую хотела. Где написать заявление?» «В Рагнарёке будут сражаться все. А Фрей выбирает воинов сама». «Угу. Выходит, Фрей выбирает самых-самых. А тех, кто старался, но не дотянул, тех забирает Один, чтобы тренировались и уровень повышали». Подвела итог Вера и остановилась, чтобы отдышаться. «А я с этой точки зрения не задумывался, если честно». Олаф даже дыхание не сбил, но тоже остановился. За компанию. «А еще Фрея — богиня любви. Она соединяет любящие сердца и карает тех, кто отказывается от плотских наслаждений». «За что же их наказывать?» — тяжело вздохнула Вера. «Они и так наказанные». И снова посмотрела наверх. До входа в горный Хёрк оставались считанные метры. К сожалению, вверх. Глава 7. Олух рыжий. Старейшины были правы. Вера Кот стала истинным наказанием для Олафа Рыжего. Вряд ли Фрея могла придумать что-то позабористей. Всю ночь он проворочился, пытаясь как-то побороть плоть, но та упорно побеждала в сражении. Под утро он как-то забылся сном, в котором Вера Кот терлась об него, как настоящая кошка, и дело у них пошло, но потом он неожиданно проснулся, и слава Одину! Не хватало так опростоволоситься перед валькирией, посадить пятно на свою репутацию в районе штанов. Но все обошлось. Хотелось бы, чтобы обошлось по-другому, но раз уж заслужил, то нужно принимать как есть. За завтраком Вера Кот рассказывала удивительные вещи о волшебных самодвижущихся телегах, похожих на дома, с дырами, как двери, только не для того, чтобы в них выходить, а чтобы смотреть во двор. Хотя чего туда смотреть? Что Олаф там не видел? В прозрачный, не тающий лед, которым эти дыры закрывали, чтобы не дуло, тоже верилось с трудом, как и в теплые дома на колесах. Олаф и сам не дурак был приукрасить рассказ выдумкой, но чтобы так придумать. Так придумать он бы не смог. Да и вряд ли бы кто-то смог. У Олафа было страшное подозрение, что это вообще не придумано. Точнее, придумано, но не Верой Кот, а каким-то головастым человеком, а другим рукастым воплощено в жизнь. Как удивительная подошва на сапогах у Веры. Или веревочный крепеж через дырочки в коже. Ведь ничего сложного. Но почему-то в Хильдисхофе никто не додумался, и Олафу ужасно, невыносимо хотелось взглянуть на это собственными глазами. На повозки, не тающий лед, дома в 10 домов, стоящих один на другом, и взлететь без крыльев в специальной комнатке, которая ведет прямо в верхний дом, глядя на себя в такую отполированную поверхность, чтобы видно себя было, как будто на другого человека смотришь. И это да простит покровительница плотских наслаждений прекрасноликая Фрейя, было даже невыносимее, чем спать, обнимая нежный стан Веры Кот. Единственное, во что Олаф никак не мог поверить, что ее кто-то украл. Не потому, что Вера Кот не представляла собой никакой ценности, а потому, что никто не ворует для того, чтобы выбросить. Эта мысль вернула его к событиям минувшей ночи. Олаф, чтобы о нем ни говорили, дураком не был. И пусть не имел невесты, но с женским полом обходиться умел. Благо, его семья к влиятельным родам не относилась, и на его похождения смотрели сквозь пальцы. Он понимал, что Валькирия не готова делить с ним ложе, в плотском смысле этого слова. Поэтому позволил ей устроиться на ночлег, не смущая своим присутствием. А сам пошел в кузню, там тепло. И был схрон с едой на случай, если работа срочная и нет времени сходить до дома. Шел и размышлял о том, насколько жестока бывает судьба. Показать деву мечты, ради которой Олаф был бы даже готов остепениться и тут же забрать. Потому что сам Олаф для Веры Кот вовсе не предел мечтаний. И это было очень, очень обидно. До кузни было не столь далеко. Олаф дернул на себя дверь и с удивлением обнаружил, что в горне горит огонь. А за столом, где он обычно занимался своими поделками, сидел мастер Хёгвандиль. Увидев подмастерье, он смутился и попытался прикрыть рукавом то, чем занимался. Потом, как-то разом выпустив воздух, признался. Хотел жене подарок сделать, тоже браслет. Он убрал руку, показывая заготовку косицу из бронзы. А не выходит, как у тебя. Ты что здесь забыл на ночь глядя? В горный Хёрк сегодня ходил. Олаф поставил к горну котел с медовухой. «Старейшины меня туда вымаливать прощенье у Фрей послали». «Ну?» Мастер Хёгвандиль подтвердил, что в курсе. «И мне в руки там валькирия свалилась». «Ты хорош заливать!» возмутился кузнец. «Да я не вру. Она у меня сейчас, я ее к старейшинам водил». «А они сказали, чтобы я ее назад отнес, откуда взял?» Поделился Олаф и сел рядом с мастером, повернувшись к пламени, и горестно понурил голову. Олаф намеревался пересидеть здесь, пока Вера Кот будет укладываться, потому потянулся к фиболе, чтобы расстегнуть полы плаща, и наткнулся пальцем на неровность под ней. «Похоже, какая-то колючка». На ощупь Олаф выпутал ее из овчины и ахнул, Такая красота оказалась в его руке. Это была женская сережка, но такой искусной работы, что это казалось немыслимым. Тонкие веточки отполированного белого металла, похожего на серебро, но невероятно чистое, складывались в снежинку, а в центре множеством граней переливался льдисто-голубой камень. Скорее всего, в другом ее ухе висела такая же, но Олаф не увидел ее. Ушастая шапка с длинным серебристым мехом и золотистые волосы скрывали ушки валькирии. Это чудесное украшение определенно было выполнено рукой мастера из другого мира. «Откуда у тебя это?» Строгий Хёгвандиль с трепетом провел мозолистым пальцем по украшению. «Это Вера потеряла». Опечалился Олаф, потому что рядом с такой неземной красотой его браслет выглядел жалкой поделкой первогодки. Валькирия. «Так ты ее правда привел?» «Все же слава — вещь такая, не всегда полезная и не всегда приятная. Мастер не поверил его словам. Неприятно». Олаф кивнул и пошел к котлу с деревянной чашей. «И как она?» — заерзал мастер. «Красивая». «Очень. Только тоненькая совсем и нежная». Образ Веры кот отзывался в душе щемящей тоской. «А почему ее нужно обратно?» Олаф снова тяжело вздохнул, сделал пару глотков. «Потому что ей у нас не нравится. Она хочет домой». Мастер кивал, разглядывая камень на свет огня. «Но я не думаю, что в Хёрге мы найдем способ ее туда отправить», — признался Олаф. «Я вообще не уверен, что он существует». «Спроси у Годи Ульфа». Годи сердится на меня и тоже велел нам уходить. Сейчас при свете огня в горне все выглядело совсем печально. «Подари ее мне». До Олафа не сразу дошло, что мастер говорит не о Вере кот, а о сережке. «Я не могу. Я заплачу. Кто угодно заплатит. За это можно запросить какие угодно деньги у самого конунга. Она принадлежит Вере, мастер. Я должен вернуть ее». Олаф ожидал, что мастер рассердится и будет ругаться, но тот лишь расстроенно кивал головой. «Да... Я понимаю тебя, ученик. Ты выдержал испытание на честь». А потом, помолчав, добавил: «И я тоже». А ведь он мог бы не выдержать, и Олаф остался бы где-нибудь с перерезанным горлом. И валькирия Вера тоже. Ведь у нее осталось еще одно такое сокровище. Уходить нужно с рассветом, чтобы никто не узнал и не напал. Не все смогут пройти испытание на честь. «Если вы не найдете выход в Хёрге, идите в священную рощу Отар-Хёрга. К Рагнару Мудрому. Может, он вам что-то подскажет». Мастер сжал в руке серьгу и, сделав над собой усилие, разжал кулак и раскрыл ладонь, чтобы Олаф мог ее взять. Он был прилежным учеником и извлек урок. Серьгу он привязал на шнурок и повесил на шею за пазуху. Поблагодарил учителя и поспешил домой, чтобы убедиться, что с Верой не случилось ничего непоправимого. Олаф поднимался в Хёрг с тайным волнением. С одной стороны, он не хотел, чтобы Вера Кот вернулась в свой мир, а хотел, чтобы осталась с ним, потому что уж очень хорошо смотрелся его браслет на ее хрупком запястье, будто там ему и место. И в доме Олафа Вера Кот не казалась лишней или чужой. Но, с другой стороны, понятно было, что вряд ли будет она счастлива в Хильдисхофе. А Олаф искренне хотел, чтобы она была счастлива. Он не хотел стать для нее наказанием. Поэтому, с одной стороны, Олаф в глубине души надеялся, что не найдется в Хёрге никакой потайной двери в дивный мир валькирии. И Годи Рагнар не найдет, и Вера останется с ним. А с другой, той, которая болела за Веру, хотел найти подсказку. Разумеется, никаких ворот и сверкающих дверей ни с какой стороны не было, и на потолочном своде тоже не было. На лице Веры отразилось разочарование, и она посмотрела на Олафа так, будто именно тот был в этом виноват. Олаф запалил ритуальные факелы. С последнего его пребывания здесь ничего не изменилось. Ничего. Вера шла вдоль стен и вела пальцем по выбитым в камне рунам. «Что тут написано?» — спросила она. Олаф дернул плечом. «Разное. Восхваление Фрейи, песни, пожелания. Ты не умеешь читать?» «Умею. И читать, и писать, и считать, но по-нашему». «Ты же говоришь на нашем языке!» — удивился Олаф. «А мне кажется, это вы говорите на нашем языке. Не знаю, почему мы друг друга понимаем. А какая руна обозначает слово «кот»?» Она обернулась, остановив палец на одиночной руне Хагалас. «Вот это руна и означает. Точнее, руны «кот» не существует, но считается, что кот — ее тотемное животное». «Как все сложно! А как будет вера?» «Вера, в смысле верить?» «Это одно из толкований руны Одина». «А как она выглядит?» — заинтересовалась Вера. «Никак. На рунах это пустое место. Все эти магии. Эта руна означает судьбу и воздаяние. Кто что заслужил, тот то и получил». Олаф не задумывался над таким толкованием появления Веры в его жизни. «То есть можно сказать, что здесь написано мое имя?» — усмехнулась она. «Вера?» — она показала на пустое место. «Кот?» Сдвинула палец на Хагалас. «Можно сказать, меня запечатлели в веках. А что еще здесь написано?» «Это песня. Луч луны полный путь проложит в небо, туда, где никто прежде из сынов инглингов не был. Пернатый на перстнице Фреи взмах крыльев дорогу укажет тому, кто тверд волей, тому, кто душой краше, с собой сумей сладить, в желаниях познай меру». «Так!» — прервала его Вера. «Так, подожди! Мы вчера встретили дедка чокнутого!» «Годи Ульф! Чокнутый дедок?» — возмутился Олаф. «Годи Ульф! Уважаемый человек! Жрец Фрей!» «Да, богиня с ним! Что он там говорил? Когда выгонял нас, он тоже что-то про полнолуние!» «Да, что ворота закроются в полнолуние, и про сову что-то...» Олаф сдвинул шапку на лоб и почесал в затылке. «А сова — это священная птица Фрей?» Он кивнул. «Это не та ли сова, что преследует нас со вчерашнего дня? А полнолуние когда намечается?» «Сегодня», — дошло до Олафа. По хребту пробежал холодок ужаса. Знакомая песнь внезапно повернулась к нему совершенно другой стороной. Вот от кого он не ждал пакостей, так это от песен. «Хеллоустонский йотун!» — выдохнул он. «Йоккарный бабай!» — рыкнула Вера. «И вот это все здесь было еще вчера? Ну ты, олух, рыжий!» «Вообще-то вот это все было здесь ровно столько, сколько я знаю это место. Как я должен был понять, что оно имеет к тебе какое-то отношение?» Завелся в свою очередь Олаф. «Ладно». Вера подняла руки. «Ладно. Лучше поздно, чем никогда. Хотя лучше раньше, чем позже. Где мы теперь будем искать эту, с позволения сказать, пернатую наперстницу?» Она воткнула руки в боки, будто намереваясь ее поймать и ощипать. В этот момент в арку входа впорхнула снежная сова, опустилась на алтарь и всем своим невозмутимым видом показывая, что лично она никуда не спешит, начала чистить свои перья. «Прости нас, сова. Мы все поняли», — повинился Олаф. «Мы так больше не будем», — поддакнула Вера, мгновенно растеряв боевой пыл. Глава 8. Нереальность на глади вод. Сова прокудахтала в адрес бестолковых людишек что-то нецензурное, взмахнула крыльями и полетела. Вера рванула за птицей, но была отодвинута с пути рыжим остолопом. Кот хотела врезать ему локтем, но вовремя сообразила, что викинг прав. Правильнее, чтобы впереди шел он. Предстоит крутой спуск, и если Вера споткнется, то лучше навернуться в широкую спину незадачливого спутника, чем на камни до самого низа. Они потеряли целые сутки. Вера уже могла бы сидеть дома и пить чай со слойками. А теперь они могут не успеть. И тогда не пить ей чай, и кофе не пить, и должность начальника юридического отдела не получить. Вера не могла решить, чего ей жальче. Она торопливо спускалась по извилистой тропинке, цепляясь полами дубленки за острые грани камней и хлюпала носом. Она споро привязала лыжи, пока Олаф водружал на себя все остальное. Сова клекотала на них с ветки дерева и с нетерпением крутила головой. Стоило рыжему выпрямиться, как она взлетела. Олаф припустился за нею, и Вере ничего не оставалось, как бежать следом, благо она немного освоилась с техникой движений, а предпочла бы с техникой в принципе. Насколько удобнее было бы сейчас на каком-нибудь снегокате. Сова маневрировала в кроне. Олаф среди стволов, как опытный слаломист, только на горизонтальной поверхности. Вера едва успевала уворачиваться от веток, норовивших влететь в лицо, и пару раз в последний момент едва успела поймать шапку. На третий она развернула головной убор ушами по фарватеру, чтобы не торчали в разные стороны. Грудь горела от тяжелого дыхания. Болели руки, толкающие палки. Еще больше ноги. Очень хотелось попросить пощады, чтобы Олаф гнал не так бодро и вообще упасть в снег и отдохнуть. Но там, где-то впереди, может быть, есть дорога в ее мир. Вера старалась не думать о странностях типа «путь в небо» или как там было. Важно, что у них была разумная в той или иной мере сова, и она определенно их куда-то звала. Поэтому Вера бежала на лыжах из последних сил, истекая потом, не думая ни о чем, кроме как выжить. И когда Олаф все-таки остановился, она сложилась вдвое, выдыхая из себя огонь, а потом села на корточки, уронив голову между колен. Когда дыхание немного восстановилось, она подняла голову. Впереди была водная гладь. Ровная-ровная. Вера сначала подумала, что это лед, но когда в этом льду мелькнул серебристый плавник, пришлось признать, что это вода жидкая. Сова, которая сидела на высоком камушке, его снедула. Нет у нее усов, потому что, увидев рыбку, метнулась и одним смертоносным движением выхватила жертву и полетела на другой берег. Там она благополучно приступила к обеду, совершенно наплевав на попутчиков. Точнее, ведомых. «Нам нужно на ту сторону», — поделилась Вера. «Давай перелетим туда на твоем воздушном коне», — выдал рыжий, укладывая на снег свою поклажу. «Ты с дуба рухнул, какой конь!» «Ты прямо как наш ярл, стюр грубый!» — попрекнул ее спутник. «Ну, знаешь, мне сейчас не до деликатности!» «Нет, в смысле, шуток ты не понимаешь!» — хохотнул он. «Очень смешно! Такая шутка, что просто уписаться от смеха можно! Я, кстати, в лесочек забегу!» — вдруг осознала Вера и метнулась назад в кустики. Олаф довольно рассмеялся. «Ну а что, если так совпало?» «Ты там заканчивай ржать, аки конь ретивый!» — крикнула она уже из леска. «Лучше придумай, как нам перебраться!» Олаф, продолжая посмеиваться, подошел ближе к воде. «Ты сможешь сделать плот?» — немного успокоившись, подошла к нему Вера. «Смогу». «Ну так делай!» «Как же он бесит! что ты время теряешь. Я не теряю время. Я изучаю обстановку. Ну и? Много наизучал? Конечно, ему же не нужно до ночи вернуться в свой мир. Я могу сделать плот, но это займет много времени. Но это не нужно, здесь есть переправа, — довольно добавил Олаф. Где? Да здесь же. Посмотри в воду. Видишь камни? Вера посмотрела на водную гладь. «Это твоя очередная гениальная шутка?» — уточнила Вера. «Да ты, парень, я посмотрю, прирожденный стендапер!» «Я понял, что это ругательство, но можешь не объяснять, что оно означает», — щедро позволил Олаф, видимо, оберегая свое самолюбие. «Ты смотришь не туда. Ты смотришь на воду, а нужно смотреть в воду!» Он бесцеремонно нажал Вере на затылок. В воде отражался Олаф, дубина рыжая, и Вера, тоже похожая на дурынду в своей перевернутой боком шапке. Поправив шапку и челку, и еще воротник, ужас, какое красное лицо, она повернулась к спутнику. «Да дальше смотри!» Дальше в воде отражался камень, здоровенный такой булыжник, который словно торчал над поверхностью. Моргнув от неожиданности, Вера перевела взгляд на то место, где булыжник должен был находиться, но его там не было. Посмотрела в воду вновь. Теперь и отражения не было. «И чем нам поможет этот мираж?» — саркастически поинтересовалась она. «Смотри!» Олаф сделал широкий шаг в том месте, где виднелось отражение следующего камня, и его нога зависла в воздухе. В речном отражении он стоял на камне. «Видишь?» Он довольно, даже самодовольно вернулся на берег. «Все так просто?» — удивилась Вера и сделала шаг. И едва успела удержать равновесие. Камень растаял в воде, будто его и не было. «Это невозможно!» — возмутилась она. «Возможно!» Рыжий натягивал на широкие плечи все то, что он с себя сгрузил раньше. «Только смотреть нужно на отражение!» «Это невозможно!» «Возможно!» Водрузив поверх своей неподъемной ноши лыжи, как коромысло, он прижал их с двух сторон руками и подошел к кромке озера. «Просто не смотри на камни!» И он, ловко балансируя лыжами, стал перешагивать с воздуха на воздух. «Просто не смотри на камни! Умный какой! А как тогда идти?» «Сюрреализм какой-то!» Между тем этот Гудини недоделанный продолжал свое триумфальное шествие в направлении совы. Вера выдохнула. «Ну, что? То она хуже какого-то викинга-переростка?» «А, конечно, хуже. С точки зрения физического развития, да, хуже. Пусть Олаф ее перенесет. Вон он как шустро топ-топ на тот берег. Отнесет поклажу, вернется за Верой и алле-оп!» Мысль наполнила ее оптимизмом. Впереди вновь забрезжило светлое будущее, которое в следующий момент разбилось вдребезги. Вера представила, как он не удерживает равновесие, и они вдвоем, прямо в теплой одежде, летят в мокрую воду. Она опустила пальцы в реку. Холодная. Не просто холодная. Ледяная. Нет, это видение совсем Вере не понравилось. Она набрала побольше воздуха в грудь, решительно закинула лыжи на плечи, посмотрела на отражение камня, подняла ногу. И все равно скользнула взглядом вправо, где вместо камня обнаружилось пустое место, и отражение растаяло. «Олаф, у меня не выходит! Я не смогу!» Она села на берегу и обняла себя за колени. «Вера, но это же просто!» Он так же просто, как шел к сове, пошел назад. «Не смотри под ноги!» «Не думай о белой обезьяне!» буркнула она. «Я не могу. Я всегда гляжу под ноги. Я привыкла иметь под ногами твердую почву». «А, я понял. Я тебе помогу». Вера выдохнула. «Тебе нужно идти с закрытыми глазами», — сказал он, и Вера подскочила от возмущения. «Ты опять со своими шуточками?» «Я серьезно. Давай ты закроешь глаза, а я буду направлять тебя. Камни очень устойчивые, совсем не скользкие. Тебе всего лишь нужно мне довериться». «Всего лишь довериться? Довериться Олуху Рыжему? Ну уж, дудки, ну уж нет!» «Вера Кот, ты можешь не идти», — неожиданно разрешил он. Вера остолбенела. «Мы можем вернуться назад в Хильдисхоф». По всей вероятности, Олаф тоже понимал, что не сможет перенести ее через широкую водную гладь. Если ее накроет паникой где-то на середине озерка, она точно утопит обоих. Он возвращался по несуществующим камням, будто в этом не было ничего невероятного, будто каждый день так ходил, вместо завтрака. «А вернуться в Хильдисхоф и остаться там навсегда?» «Попробуй. Давай попробуем на одном камне, самом близком к берегу. Если не получится, ну, не знаю. Я могу попробовать сделать плот, но пока я срублю деревья, притащу их на берег, стешу сучки, стяну... Вера, я не уверен, что справлюсь до вечера». Она обреченно вздохнула. «Чем она рискует? В крайнем случае наступит в воду, но кожа крепкая. Если ногу быстро отдернуть, даже особо не промокнет». Подошла к кромке воды, закинула на плечи лыжи, подняла ногу. «Еще чуть-чуть вперед, да, правее, еще чуть-чуть». Вера потянула ногу, куда велел Олаф, и нащупала твердую поверхность. Не веря себе, она открыла глаза и плюхнула ногу в воду. К счастью, больше всего пострадала дубленка. Вода у берега была не слишком глубокой. Ботинок Вера отдернула, но брызги россыпью темных пятен осели на коже. «У меня почти получилось! Я просто глаза открыла!» «Может, тебе их завязать?» «Нет, Олаф, я справлюсь. Давай еще раз. Куда ставить ногу?» Прозрачные, как воздух, но твердые, как положено камням, булыжники действительно оказались достаточно устойчивыми и располагались будто специально под ее шаг. «Далеко еще?» «Да, еще шагов десятка четыре». «Как это ему удается?» Олаф уверенно вел ее, подсказывая, куда ставить ногу, словно и правда видел камни. Стоило огромного труда удержаться и не посмотреть вниз. «Я уже на берегу! Давай, осталось буквально несколько шагов!» Удерживая лыжи на плече одной рукой, Вера вытянула вперед другую. Олаф дернул ее на себя. Вера, наконец, открыла глаза и, увидев под ногами нормальную землю, пусть покрытую снегом, завизжала от счастья, уронила лыжи и прыгнула на рыжего бугая. «Получилось! Представляешь, у меня получилось!» Она стучала его по широкой груди, а он счастливо улыбался. «У нас получилось!» — поправилась Вера. «Ты молодец, здорово придумал! А где сова?» Вера огляделась, и радостная улыбка Олафа потухла. «Ну что ж, он хоть и Олух рыжий, но хороший парень. Вот живи он в веренном мире, она бы даже, наверное, рискнула с ним закрутить что-нибудь вроде романа. А до полнолуния, между прочим, осталось всего ничего, и им еще неизвестно, сколько до этих ворот непонятных тащится. Прости, Олаф, не время нынче для романов». Глава 9. Зажги свою искорку. Сова тем временем расправилась со своим обедом и довольно в развалочку прошла в сторону леса. Вера сразу вспомнила, что озеро — это не конец пути, заерзала на Олафе и слезла с него на землю, точнее, на снег. Она поправила волосы, запрятав их под шапку, и пошла к лыжам. «А тебе не нужно отдохнуть?» Вдруг до нее дошло, что это она бежала налегке, а на плечах Олафа еще один Олаф был навешен. «Не, ничего». Рыжий откровенно избегал ее взгляда и демонстративно смотрел вниз. «Не так долго осталось. ты знаешь, куда нас ведет сова?» — обрадовалась Вера. «Понятия не имею. Но в полночь точно все закончится». Он, наконец, справился со своим скарбом, выпрямился и, глядя на озерко, закончил. «Погнали!» И двинулся в ту же сторону, что и сова, пока столь же неспешно. В душе Веры кольнуло игла вины. Но что она могла сделать? Остаться здесь с ним? Да она тут с ума бы сошла! Неужели он не понимает? Что бы на этот счет ни думал Олаф, он шел вперед за бесшумно вспорхнувшей в воздух проводницей, прокладывая лыжню по нехоженному белому полотну. Даже следов птиц и зверья вокруг особо не наблюдалось. Вера покатилась следом, а что ей оставалось? Хотя все тело ломило, и ломиться никуда не хотело. Было огромное желание в очередной раз помянуть недобрым словом Олуха Рыжего, из-за которого они потеряли столько времени. Но Вера была слишком рациональна для этого. Даже если бы Олаф сразу разгадал тайну песни, начертанной на стене, это бы ничего не изменило. Нужно было время, чтобы она сама поверила в происходящее, которое даже теперь казалось ей сюрреалистичным. Так что вчера они бы все равно не отправились в путь, это даже не обсуждается. Как максимум они могли сэкономить время на подъем в Хёрк и спуск обратно. Но, признаемся честно, Олаф — отличный парень с крепкими мускулами. Но аналитика — не его сильное место. И это по-своему было прекрасно. Он сильный и добрый, она умная и красивая. Жаль, что из разных миров. Елки сменялись другими елками, и не было им ни конца, ни края. В этот раз сова решила смилостивиться, или просто Вера пообвыклась, но легкие справлялись с задачей в штатном режиме. Правда, тело ломило, но лыжи упрямо скользили по лыжне, медленно, неуклонно поднимаясь вверх по склону. В какой-то момент Вера не заметила, когда это случилось, деревья стали редеть, и восторженный возглас Олафа «Ого!» стал для нее полной неожиданностью. Скала возникла как из воздуха. Вроде только что был лес, и вдруг раз — и стена с вырубленными в камне вратами. У Веры аж дух перехватило от величия сего творения, в котором одновременно сливалась первозданная мощь природы и кропотливая работа умелых мастеров. По арке шла замысловатая резьба в скандинавском стиле, насколько его представляла себе Вера, из переплетенных линий и приделанных к ним стилизованных голов животных. Размах сооружения и качество отделки просто потрясали воображение. «Бриссингамен!» Не отрывая взгляд от входа, восторженно прошептал Олаф. «Красиво!» — согласилась Вера. «Но можно было бы обойтись и без нецензурных выражений!» «Бриссингамен — это тайное убежище Фреи!» — объяснил с усмешкой викинг. «Ты хочешь сказать, что мы сейчас с нею встретимся?» «Это как повезет!» Он решительно шагнул в прорубленный в скале ход. По его лицу читалось, что он надеется на лучшее, что повезет. Вера поспешила следом и поймала себя на мысли, что лично ей бы хотелось, чтобы не повезло. «Ничего себе! Она, значит, Олафа сюда тащила, чтобы какая-то непонятная прекраснолицая его к рукам прибрала? Он еще ее домой не отправил, а уже по бабам, то есть богиням, ходить намерился!» Но все возмущения заглохли в ее разуме, когда она переступила порог скального храма. Своды пещеры терялись где-то в высоте, абсолютно нереальные. Не могло быть в этой пещере такой высоты, если они все еще там, куда вошли через вход в скале. Лучи света расчерчивали ее воздух косыми углами совершенно непредсказуемо. И там, где они касались стен, становилось видно, что стены эти ошеломительно красивы. Грубые, едва тронутые обработкой камни на свету раскрывались янтарным цветом, красотой структуры и естественного узора. И завораживали. Линии складывались в завитки, завитки свивались в спирали, спирали разворачивались линиями, отрывистыми чертами складывались в загадочные письмена, а письмена обрывались на границе светового пятна как раз тогда, когда Вере казалось, что она вот-вот поймет, прочтет послание. С двух сторон по краям пещеры вверх к невидимым сводам уходили колонны, явно рукотворные. Украшенные резьбой по камню столь умело, что в первое мгновение она казалась абстрактным узором. Но стоило зацепиться взглядом за этот узор чуть подольше, и тут же явно виден становился скачущий олень. Линии цеплялись за линии, и ясно становилось, что скачет он по исполинскому древу. Узор притягивал взгляд и словно приглашал подойти ближе. Вера оглянулась. Не хотелось выглядеть дурочкой в глазах Олафа, но он сам уже стоял у противоположной стены и вел пальцем по черточке. Вот что и требовалось доказать. Вера продержалась дольше. Она вновь посмотрела на стену, но уже не увидела на нем древа миров и оленя. Орнамент сложился по-новому, и там, склонив лобастую башку, куда-то мчался свирепый вепрь, будто кто-то подменил узор. Вера подошла еще ближе, и на нее обрушилась темнота. Это было столь внезапно и настолько пугающе, что Вера даже закричать сразу не смогла. «Олаф, что происходит?» Тихо спросила она, но ответа не получила. «Олаф! Олаф, мать твою, нашел время для шуточек!» Она сделала несколько шагов в сторону, где совсем недавно стоял рыжий викинг, но наткнулась на стену. «Олаф!» — Вера затарабанила по преграде. «Помогите!» «Он тебя не слышит!» Слова сыпались, словно бусинки с нитки. Обернувшись на голос, она обнаружила полупрозрачную девушку, от которой исходил золотистый свет. Она была одета в небрежное бохо. Свободный льняной топик с шитьем, едва доходящий до пупка, держался на тонких лямках. Скудность одежды в верхней половине тела щедро компенсировалась оляпистыми бусами и фенечками. Зато юбка была до самого пола, но с разрезом до самого пояса. Ничего себе богиня, если это она. Не слишком-то похоже на скандинавские мотивы. Хорошо, что здесь нет Олафа. Тот бы точно на слюну сейчас и зашел. От нее так и несло сексапильностью. Прямо с ног сбивало. «Ты кто?» — поинтересовалась Вера у девицы. «Она еще и босая. В такой-то мороз! Бррр!» «Я — это ты. Такая, какой тебя никогда не было». Тем же мелодичным голосом, раздельно, будто разговаривая с иностранцем или маленьким ребенком, ответила призрачная девица. Вера вновь подняла взгляд к лицу, обрамленному красивыми локонами, и поняла, что это правда. Лицо девушки Вера каждый день видела в зеркале. «Ну, это хорошо, что не было», — не очень уверенно порадовалась она. «И чего ты хочешь?» «Я здесь, чтобы тебе помочь!» Призрачная Вера развязала призрачный замшевый мешочек на поясе и вынула оттуда призрачные камешки. А потом один за другим запустила их в воздух и принялась жонглировать. Вот что у Веры никогда, категорически никак не получалось, так это жонглировать. А ее призрачная копия удерживала в воздухе целых 5! Это было обидно. «Чем ты можешь мне помочь? Я, которой никогда не была!» Вера старалась не выдавать свою зависть. «Ты хочешь отсюда выйти? Попасть домой? Может, даже Олафа хочешь увидеть?» Призрачная Верина, не копия, поймала камешки один за другим и протянула ладони с ними. Оказывается, это были не просто камешки, а руны. «Хочешь, погадаю?» «Издеваешься?» — процедила Вера. «Нет, шучу. Ах, да, ты же шуток не понимаешь. Ты у нас очень деловая колбаса!» Собеседница скорчила соответствующую физиономию. «И что?» — вскипела Вера. «И ничего. Я не поняла, ты так и собираешься здесь сидеть? А часики-то тикают, тик-так». А она прерывисто, как стрелка на невидимых часах, качнула согнутой в локте рукой от 12 к часу, от часа к 2. Тик-так! От 2 к 3, направляя указательный палец строго в сторону и следующим движением ниже к воображаемой 4. «А портал-то скоро! Тю-тю!» Она помахала ручками-крылышками. «Я не поняла, ты помогать сюда явилась или издеваться?» «Ты вообще многого в жизни не понимаешь!» С шутовским видом развела руками. «Ну ладно, спрашивай!» «Что спрашивать?» «Я здесь, чтобы тебе помочь, а не сделать все за тебя!» Задрала нос призрачная Вера. «А вот в раке, что она не такая. Настоящая Вера точно так же делает!» «Ладно», — она взяла себя в руки. «Давай попробуем по-другому». «Что мне нужно сделать, чтобы попасть домой?» «Вот, уже другое дело. Пройти испытание». «О, ну теперь я все поняла», — саркастически заявила Вера. «Какая вредная девица, ей досталась». «Хорошо, что она не такая». Словно прочитав мысли, призрачная девица заговорила. «Я — это ты, которой ты никогда не была, но я — это ты!» Показала язык и рассмеялась. «Тик-так, тик-так!» «Интересно, а Олаф чем сейчас занят?» Возмутилась Вера несправедливости бытия, хотя совсем недавно определила викинга в сильные и добрые. «Как сильный? Мог бы стену пробить, к слову!» «Интересная мысль. Сейчас гляну». Вера Боха поплыла по воздуху в сторону стены, и до Веры настоящей дошло, что для нее стена вообще не преграда. И сейчас она в таком сомнительном виде предстанет перед рыжим олухом. «Не надо!» — подняла она руку. «Чем бы ни занимался, пусть занимается. Потому что после знакомства с тобой он точно ничем конструктивным заниматься не сможет». Призрак весело рассмеялся. Рассмеялась. «Как правильно называть призрака женского пола? Почему такое гендерное неравенство? Ты здесь, чтобы мне помочь. Ты можешь прямо сказать, что мне нужно сделать?» «Зажги свою искорку!» Продекламировала призрачная девушка с видом, будто всю жизнь мечтала это сказать, но все не было повода. «Да, помогла так помогла». Вера села на пол и прижалась спиной к стене, которая отделяла ее теперь от Олафа. Призракесса весело рассмеялась и всплеснула руками. «Это, в смысле, стишок сочинить? Или песенку спеть?» Вера кидала версии вслух, внимательно следя за реакцией себя напротив. «Мимо. Зажечь искорку. Мне нужно сделать что-то конкретное? В прямом или переносном смысле?» На лице призрака мелькнула растерянность. Вера попала в точку. «Знать бы, где она находится!» «Или все вместе!» Ткнула Вера наугад, и лицо собеседницы дрогнуло, словно от гордости. «За себя! Ну, то есть за Веру!» «Огонь нужно развести!» Дошло до нее. «Конкретное, прямое, переносное, все вместе!» Призракесса захлопала в ладоши. «Хорошо!» Закивала Вера. «А как?» «Зажги свою искорку!» Издевательски ответила Вера-призрак. «Я поняла, что нужно сделать, я не поняла, как!» «Так, иди сюда. Как тебя звать? Эй, ты или эй, я?» «Ха-ха, гляди-ка, у тебя юмор проснулся!» Призрачная Вера не спеша поплыла, куда звали. «Чего ты хочешь?» «Подсвети, я камень найти хочу. Как я, по-твоему, буду здесь огонь разводить?» «А-а-а!» — со знакомыми, но очень обидными интонациями проныла призракесса. «Ну, попробуй, попробуй!» Из ее тона было понятно, что путь не тот, но другого у Веры все равно не было. Она на всякий случай сунула руки во все карманы в надежде найти спички или зажигалку, хотя понятно было, что ничегошеньки она там не найдет. А вот камень был. Вере даже показалось, что вот только что его не было, а пока она по карманам шарилась, появился. Вера камень подняла. Ну, что тут сложного? Нужно всего лишь посильнее стукнуть им об стену. Она размахнулась и... И камешек отскочил от стены, будто мячик-попрыгунчик. Ну да, это же не настоящая стена. Она решительно направилась к противоположной, где был тот самый узор, на который она как дура повелась. Вера-призрак поплыла следом, глядя на себя настоящую с тихой тоской во взоре. Это было предсказуемо. В смысле, ничего не было. «Вер, ты понимаешь, где сейчас находишься?» Даже без издевки, а вполне по-человечески заговорила не настоящая Вера. «У викингов где-то, но, если честно, не понимаю. Вообще! Потому что ты не способна это понять. Точнее, понять способна. Ты не можешь поверить. Понимаешь, тебя может спасти только чудо!» И вновь в интонациях призракессы звучала жалость. «Не нужно ее жалеть, она что, убогая какая-то?» «И где мне его взять?» «Зажги свою искорку!» «Да что ты, как попугай, толдычишь одно и то же! Зажги свою искорку, зажги свою искорку! Чем я ее зажгу, пальцем?» Призракесса пожала плечами. «Почему бы и нет?» «Да потому что всегда! Это невозможно!» «Вера, это возможно! Здесь это...» «Возможно!» «Слушай, ну не надо!» Вера прикрылась ладонью. «У тебя на могиле будет выбито. Здесь покоится Вера. Она ни во что не верила!» «В это сложно поверить, но нужно всего лишь поверить!» Призрачная Вера развела руками. «Чудо случается, если приложить к нему достаточно веры!» «Знаешь, я верила!» «Я во что только не верила! И где оно шлялось все это время, твое чудо?» Почему-то в голосе зазвучали слезы. «Хотя такая глупость же!» «Знаю. Я такая, какой ты никогда не была, но я — это ты! Просто возьми и зажги!» «Будто это просто!» «А что для этого нужно делать? Какое-нибудь заклинание сказать? Вроде «Искорка, гори!»» На манер новогодних кричалок проскандировала Вера. «Уже неплохо», — одобрила призракесса. «Но нужно больше эмоций». «Искорка!» — Вера изобразила большую и чистую любовь. «Гори!» «Больше искренних эмоций!» «Из искры возгорится пламя!» Вера, подражая ведьмам, взмахнула руками и вскинула их к небу. «Ты бы еще взвейтесь кострами спела!» — захихикала Вера невзаправдошняя. «Уйди! Не могу! Я — это ты!» И снова мерзко захихикала. «Да гори ты синим пламенем!» — рыкнула Вера настоящая и ткнула в свою копию пальцем, на конце которого сиял огонек, маленький язычок настоящего огня! Все еще не веря, что у нее получилось на этот раз, Вера сняла его с пальца и посадила на ладошку. Словно согревшись, огонь начал расти, освещая пространство, и черная стена начала таять от его лучей. Глава 10. Иногда огонь — просто огонь. Когда внезапно наступила полная темнота, Олаф не испугался. Он испугался, когда позвал Веру, а она не откликнулась, и когда понял, что между ним и Верой кот выросла стена. Стена между ними была с самого начала, только теперь она стала ощутимой руками и прочими частями тела. «Вера! Вера, кот!» Олаф молотил кулаками по стене, надеясь докричаться. Что она теперь о нем думала? Что это его очередной розыгрыш? «Слушай, успокойся уже, уши болят!» Раздался позади мужской голос. «Ага. Сейчас кто-то у него получит за идиотское чувство юмора». К сожалению, вломить было некому. Позади обнаружился бесплотный дух. Дураку ясно, бей его, не бей, ему все равно. Лицом дух был похож на Олафа, не иначе, как шутки Локи, только весь аккуратный, подтянутый и серьезный. Даже непокорные рыжие кудри послушно лежали на голове ровными волнами. На груди духа висел кованый амулет с изображением Мьёльнира, великого молота Тора, знак признанного мастера, недостижимая пока мечта. И Олаф ощутил трепет. Что, если это Фёльва, дух-спутник, что рождается вместе с человеком и вместе с ним умирает? Говорят, она предстает перед человеком, когда настает его последний час. А он только жить-то начал. Но потом подумал, что не похож этот нереальный Олаф на Фёльву. Она принимает вид животного или женщины, а Олаф даже в таком бесплотном и прилизанном виде на женщину не походил. И на животное тоже. Снаружи уж точно. «Ты кто такой?» Он сложил руки на груди и выставил ногу вперед, готовясь к выяснениям отношений. «Я — это ты, каким ты никогда не был!» Повторил его жест дух. «И, скорее всего, никогда не станешь, жалкий неудачник!» У Олафа аж кулаки зачесались кое-кого вздуть, поскольку глупо это — обижаться на самого себя, особенно на такого, каким он никогда не был. Поэтому он достал топор и, размахнувшись со всей силы, вбился в новоявленную стену. Топор отскочил от препятствия с такой резвостью, что Олаф его чудом в руках удержал. «Даже не спросишь, зачем я здесь?» — поинтересовался за спиной дух. «И так понятно, поиздеваться. А вот и нет. Я здесь, чтобы тебе помочь. Ты очень мне поможешь, если исчезнешь, или хотя бы заткнешься со своим очень ценным мнением». Олаф отошел немного в сторону и снова размахнулся, только посильнее, и снова едва сумел удержать топор в руках. «Но-но, ты поосторожней!» — возмутился прилизанный и полупрозрачный. «Ты так в меня топором попадешь!» «И что, ты тогда заткнешься?» С подчеркнутой надеждой в голосе поинтересовался Олаф. «Нет!» В ответе слышалось злорадство, а еще говорит, что он не такой, как Олаф. «Но мне будет неприятно!» Олаф хотел сказать, что лично ему будет приятно от того, что духу будет неприятно. Но все же вступать в пререкание с собой было немного странно. Поэтому он разбежался и вбился в стену плечом. Вдруг так получится? Не получилось, но вышло забавно. Олаф отскочил от поверхности, как недавно топор. И хотя это было забавно, плечу было больно, и голову слегка тряхнуло. «Зажги огонь!» — послышалось сзади. Олаф даже оборачиваться не стал. «Благодарю покорно, я уже на днях зажег!» Вот не мог не поддеть, да? Хорошо, что Веры нет рядом. Он и так в ее глазах олух-олухом. Не хватало еще от самого же себя такой пинок под зад получить. «Ой, дубина!» — в сердцах выдал двойник. «Я серьезно говорю! Зажги огонь!» Вот чего окружающим следовало бояться, так это когда Олаф Рыжий говорил серьезно. Это могло быть чревато. Точно было смешно, а дальше как повезет. Мне и так неплохо видно. Олаф достал из ножен сакс, полунож-полумеч, который служил орудием для ремесленников, и любовно погладил его по лезвию. «Олаф, ты тупой, что ли? Я же тебе говорю, зажги огонь!» Разъярился дух. «Ага! И стена сама собой исчезнет!» «Да! Балда!» — рыкнул Олаф, занес сакс двумя руками над головой и вложил в удар всю свою мощь и отлетел от стены прямо в своего двойника. Сквозь своего двойника, и, правда, очень неприятные ощущения, и еще несколько шагов в напрасной попытке удержать равновесие, и больно плюхнулся задом на каменный пол пещеры. «Тебе еще не надоело?» Потерявший формы дух снова собирался в полупрозрачного Олафа. «Зажги огонь! Просто возьми и зажги огонь!» Он орал и размахивал руками. «Что тут непонятного?» «Непонятно, как мне это поможет!» Настоящий Олаф подошел к стене и побился в нее головой. «Он ничтожество!» Бесполезный, бездарный, смертный, который не способен помочь девушке, оказавшейся в беде. Зря стараешься, не силен ты головой работать. Возьми огниво, дурень, кремень, что тут сложного? О, всемогущий ас, за что же мне такое наказание? Дух-двойник схватился за голову и обошел кругом вокруг того места, где стоял. «Это все, что от тебя требуется!» «Ладно, ладно, хорошо, я это сделаю, но если что-то пойдет не так, и тут нечаянно все загорится или еще что-то подобное, я не виноват!» Олаф полез в мешочек на поясе, где хранилось все необходимое для разведения огня. Опустился на колени. Он предупредил и снял с себя ответственность. «Во всем будет виноват этот!» Искра отлетела от огнива и занялась на кусочки трута. Олаф склонился к тлеющему огоньку и осторожно на него подул. Огонь капризно полыхнул и почернел. Олаф вновь подул осторожно, бережно. И вот крохотный язычок взметнулся вверх, растекаясь и жадно облизывая трут. Еще чуть-чуть, и к тлеющей искре добавилось немного сухой соломы, и та принялась небольшим, но все же костерком. «Вот, пожалуйста, зажег, и что теперь?» Олаф поднял взгляд к двойнику, указывая на пламя. Но прозрачный Олаф, не отрываясь, смотрел в другую сторону, туда, где была стена. Раньше она была стена, а теперь она таяла, зыбкой, полупрозрачной завесой, и сквозь нее было видно Веру, кот, в руке которой пылал огонь, и еще одну Веру, кот, только полупрозрачную, как его спутник, такую Веру, кот, что Олаф тоже уставился на нее, не отрываясь. «Олаф! Олаф, уши промой!» Двойник орал прямо над духом, и он, наконец, отвел взгляд. «Время разбрасывать камни!» «А?» Олаф слышал, но не соображал. Дух Веры выглядел так, как, наверное, выглядели валькирии, что прислуживали воинам в Вальгалле. Не то чтобы Олаф их такими себе представлял, он такое даже представить себе не мог. Уж насколько хорошее у него воображение, а такое ему не воображалось раньше. Теперь он будет воображать такое постоянно. «Вера, ты меня слышишь?» Валькирия пыталась трясти за плечо Веру, настоящую, но та смотрела на настоящего Олафа. Он прямо почувствовал. За этот неотрывный взгляд на Валькирию ему сейчас будут что-то отрывать. «Вера, сбрось камень с плеч! Оставь прошлое позади!» Словно магией Сейда на стенах один за другим зажигались факелы, и по мере того, как вокруг становилось светлее, духи бледнели. «Олаф, нельзя нести камень за пазухой!» Голос двойника звучал, как издалека. «Нельзя», — согласился он. «Вера, помни! Вера!» Пыталась докричаться до настоящей Веры Валькирия, которая стала почти прозрачной. А вот Валькирии было особенно жаль. Ну, в смысле, жаль, что Вера такой никогда не была. Ей бы пошло. Чем прозрачнее становилась Вера Валькирия, тем ближе она притягивалась к Вере настоящей. И в какой-то момент Олафу показалось, что у него двоится в глазах. Место будущего между небом и землей!» Его собственный дух, казалось, говорил откуда-то из затылка или в затылок. И пусть он нес какую-то околесицу, Олаф согласно кивал. Его тоже было жаль. Хороший парень. Олаф даже не представлял, что может быть таким. «Откройте путь к звездам!» Зашелестело голосом двойника Веры кот, и два образа, наконец, сложились в один. Двойника не стало, а Вера кот была, и, кажется, она была немного не в себе. Глава 11. Время разбрасывать камни. Вера кот была зла. В общем-то, чего еще ожидать от мужиков? Всем им нужно одно, чтобы сиськи торчком и в голове одна извилина, из ротовой полости в глотку. А если в ней рвотный рефлекс на минималках, то вообще полное счастье. Увидел голые ляжки и все, растаял, как привидение на свету. И самое обидное, что пялился он не на чужие какие-то, а на ее собственные. Той Веры, которой она никогда не была. Вера стала подниматься с пола, и сережка в заднем кармане брюк уколола ее в мягкое место. «Правильно. Нельзя забывать о мужском коварстве. Оно здесь. Оно есть. Оно вечно. И неважно, добродушный это Олух Олаф или пресыщенный мажор Валек. В каждом мужчине есть мажор Валек. Призрачный двойник Олафа вполне потянул бы на местного мажора». Совсем не Олух, а настоящий, образцовый викинг. Любо-дорого взглянуть. И Вера собственными глазами видела, как он втянулся в рыжего. Ей показалось даже, что у него плечи в этот момент расправились. У Олафа. У двойника и так осанка была, как у конунга. «Вера, у тебя все нормально. Ты хорошо себя чувствуешь?» Рыжий кинулся к ней, очень правдоподобно изображая тревогу. «Все нормально». Остановила она викинга жестом, отводя взгляд. «Она тебя не обидела?» «Кто?» «Ну это... вторая ты!» Снижая голос до неуверенного, уточнил Олаф, будто собирался начистить ей клюв. «Разве она не лучше меня?» Вера не смогла сдержать ревности в голосе. «О чем ты?» «Разве она не понравилась тебе больше, чем я?» «Вера, кот...» «Как она могла мне понравиться больше, чем ты, если она — это и есть ты?» В тоне Олафа слышалось искреннее недоумение. Вот чего-чего, а двуличия за рыжим викингом Вера не замечала. Кажется, этот Олух был просто не способен на такие сложные действия. Или просто сам по себе был человеком без двойного дна. И поэтому на душе у Веры стало спокойнее. Ведь и Вера, призрак, и Олаф твердили в голос одно и то же. «Вера — это она!» «Может, они правы? Она и есть Вера?» «А вы о чем с двойником говорили?» Поинтересовалась она, ощущая, как отпускают внутри несуществующая пружина. «Не поверишь, он с самого начала уговаривал меня зажечь огонь». «А, ну меня моя нереальная Вера тоже уговаривала, такая: «Зажги свою искорку!» передразнила она. «Откуда мне знать, как ее зажечь?» «Ну, я-то умею огонь зажигать». От слов напарника Вера снова поймала отголосок ревности. «Выходит, она тут одна такая лузерша?» «Да что ты там уметь, когда у тебя с собой огнивый кремень?» хмыкнул Олаф, и Веру вновь окатила волна облегчения. Ее задачка была посложней, но она не стала тыкать рыжего в это носом. Это будет ее маленькая тайна об ее маленькой победе. «Тогда в чем была сложность?» — не поняла она. «Да в том, что я думал, что он шутит или издевается, а он правда хотел мне помочь». Внутренний Верин компьютер работал в штатном режиме и бесстрастно отметил, что если Вера — язвительная коза, то и двойник был такой же. А если Олаф — славный парень, то даже в усовершенствованном дизайне он оставался собой. Славным парнем. «А я, как последний Олух, пытался эту стену сломать». Вере хотелось пошутить и сказать, что он ошибается. И он не последний олух, а первый, но решила, что его может это задеть, и не стало. Но в конечном итоге ты смог, утешила она Рыжего. Это наверняка было сложно, Вера на своем опыте представляла. Куда нам теперь? Не знаю, признался Олаф. Сюда нас привела сова, но что-то я ее больше не вижу. Олаф, а ты случайно не запомнил текст той песни, что была на стене? Ну, там, где про пернатую наперстницу Фреи. Эти слова Вера почему-то запомнила. Почему случайно? Я с детства знаю эту песнь наизусть. И с мечтательным выражением на лице он начал декламировать. Луч луны полный путь проложит в небо. В мир, где никто прежде из сынов инглингов не был. Пернатый на перстнице Фрей взмах крыльев дорогу укажет. Тому, кто тверд волей, тому, кто душой краше. С собой сумей сладить, в желаниях познай меру. И коль... Так, стоп! Машина, задний ход! Увидев непонимание в глазах Олафа, она махнула рукой. «А, не обращай внимания. Давай немного открутим назад наш разговор». У Веры даже руки взмокли от охватившего волнения. «Стих здесь вообще ни при чем, кажется. Ты сказал, что твой двойник с самого начала прямо говорил, что ты должен развести огонь. Он хотел тебе помочь?» Олаф закивал. «Да». «А что он говорил перед тем, как исчез?» «Что-то про камни. Я не очень хорошо помню. Что-то очень возвышенное». Он покрутил кистью, будто хотел взбить воздух. «Олаф, твой двойник был предельно конкретен. Ты же сам это сказал. То есть его слова нужно воспринимать буквально. Напрягись, вспомни». «Вроде нужно кидать камни. Такое... Время разбрасывать камни». «О, точно. Все верно». Мне Вера говорила какую-то галиматью о камнях. «Сбрось камень с плеч, кажется». «А мне нельзя носить камень за пазухой?» «Понятно, что нельзя. Но ерунда же». «Как сказать, как сказать?» Она постучала ногтем по сомкнутым губам. «Воспринимать буквально». «А что, если нам действительно нужно бросить камни?» На лице Олафа проступило сомнение. «Так просто?» «А, ну да, и должно быть просто. А какие камни?» «Отличный вопрос. Исходя из логики, вполне конкретные камни. Вот ты, например, какой камень за пазухой носишь?» Олаф набычился. «Я человек необидчивый». «Да-да, отомщу и забуду», — рассмеялась Вера. «Нет, он все же говорил о чем-то реальном. Он же ты. Он тебя знает, как себя самого. Что он мог иметь в виду?» «Может, у тебя за пазухой камень хранится? Ну, амулет какой-то, знак!» И тут Олаф смутился. Его глаза тревожно забегали. Похоже, Вера попала в цель. «Обещаю, что не буду смеяться, чтобы там ни было!» «Это... не смешно. Вера, я, честное слово, хотел тебе ее вернуть. Я обнаружил ее вчера вечером у себя на плаще под фибулой, когда ушел в кузницу». Он краснее и бледнее полез рукой к шее, потянул за шнурок и вытащил ее сережку с топазом. «А когда вернулся, ты уже спала, а потом...» Он был настолько трогателен в этот момент с ее сережкой на груди и в попытках оправдаться в преступлении, в котором его никто не обвинял, что Вера улыбнулась. Она легко могла поверить, что та зацепилась за плащ, пока Вера пыталась распутать волосы. И понятно, что ничего не почувствовала в процессе борьбы за их свободу. «А потом я забыл... ну, может, не совсем забыл...» Он смутился еще больше. «А подумал, что пусть она останется у меня как память о тебе. Ну, как-то ты уйдешь в свой волшебный мир». Это было настолько ми-ми-ми, что окончательно растопило Верино сердце. «Я тебе верю. И даже знаю, какой камень должна бросить я». Она вынула из кармана брюк второе украшение. «Это напоминание о плохом человеке». Призрачная Вера была права. «Пора оставить прошлое позади». «А куда будем разбрасывать?» Вера с интересом огляделась. «Подожди!» Олаф коснулся ее кисти, обращая внимание на себя. «Давай восстановим полностью, что нам говорили духи. Первый был мой. Время разбрасывать камни, это мы поняли. Потом моя. Сбрось камень с плеч, оставь прошлое позади. Потом промой камень за пазухой. Потом Валькирия что-то говорила. Она мне сказала, чтобы я помнила», — отмахнулась Вера. «Что-то еще? Да, я вспомнил. Место будущего между небом и землей. Ерунда, конечно. И еще откройте путь к звездам». «Ну, конечно!» Ее вдруг осенило пониманием. «Ведь в песне твоей тоже говорилось о пути в небо, это же очевидно! Четыре стихии, четыре испытания! Первый — вода, второй — огонь, третий — камни, земля, и четвертый — воздух, путь в небо! Наши действия должны открыть путь в небо, какой-то люк, например, или портал между небом и землей! Может, ты должен подбросить сережку с камнем, а я с плеч на землю? Ну, раз, два...» «Подожди!» — уперся рогом Олаф. «Если все, что мы напридумали, правда, то и слова твоего двойника тоже были не просто так. Что, если Вера — это не Вера?» — и показал на нее. «А Вера!» Он приложил руку к груди. Очень-очень было в духе призрачной Веры с ее заморочками. Но, как ни крути, в словах парня был смысл. Если они хотят совершить чудо, то в него нужно поверить. «Я постараюсь», — пообещала она и положила сережку на плечо. Удивительно, но расставаться с дорогим по цене подарком было совсем не жаль. Пришла пора оставить в прошлом. «Раз!» — произнесли они хором, глядя в глаза друг другу. «Два!» «Три!» «Пусть у них получится!» Вера смахнула сережку с плеча небрежным щелчком назад, а Олаф, парень сильный, крепкий, швырнул вторую под самый потолок. Несколько ударов сердца, ничего не происходило, а потом, медленно, нехотя, со скрипом, словно крышка с канализационного люка, на потолке пополз в сторону черный круг. В образовавшееся окошко заглянула полная луна, и от земли до самого неба засеребрилась лестница. Глава 12. Путь в небо. В открывшееся окно вспорхнула сова. Откуда-то из-за спины. Вера так и не поняла, где она пряталась все это время, потому что вроде спрятаться там было негде, все на виду. Но теперь Вера Кот уже ничему не удивлялась. Когда ты сам своими руками творил чудеса, в чужую магию верится проще. «Надо же! Справились!» Раздался сверху женский голос. Наверху, на краю люка, сидела сова и с самым что ни на есть совиным видом чистила клювом перья. И хотя Вера уже поняла, что от этого мира можно ожидать все, что угодно, в то, что заговорила именно она, сова-проводница, Вера поверила не сразу. Но когда птица сверкнула на них янтарным глазом, не по птичьи сверкнула, слишком уж разумно, что ли, Вера как-то, набрала в грудь воздуха и медленно выпустила. Сдулась, в общем. Сдалась. Приняла говорящих сов как данность. «Я, конечно, многое могу вам сказать», — открыла клюв птица, подтверждая Верино предположение. «Но время уходит, мое, ваше, так что буду считать, что вы двое уже все поняли сами, раз уж вы прошли мои испытания». Голос у птицы был не птичий, женский молодой голос, полный чувственности, жажды жизни и силы. Вера подумала, что женщина, способная говорить таким голосом, понравилась бы Олафу куда сильнее Веры и даже больше, чем ее призрачная двойница. Но когда она бросила взгляд на рыжего викинга, восхищенным тот не выглядел, и блаженно придурковатого выражения лица, с которым он глядел на призрачную Веру, да на обеих Вер, если уж честно, не было и в помине. Олаф выглядел собранным, сосредоточенным, готовым, да, кажется, ко всему готовым. Вера подумала, что с таким лицом, наверное, викинги ходили в бой, ввязывались в безнадежные сражения и поджигали свои дракары, чтобы уйти прямо в Вальгаллу. И вперед он выдвинулся не для того, чтобы быть ближе к чарующему голосу, а чтобы заслонить от голоса и его обладательницы ее Веру. Снова вздохнув, она сделала маленький шажок вперед, протянула руку и прихватила викинга за рукав. Не равен час и впрямь разругается из-за нее с Фрейей. Как будет жить тогда? Она как-никак для него бог. Подумав, Вера скользнула ладонью по запястью и перехватила Олафа за руку. Легонько пожала, подавая знак: «Я с тобой, я рядом, все хорошо». И только когда его пальцы сжали ее руку в ответном пожатии, почувствовала, как отпускает страх, и на душе становится легче, спокойнее. Они справятся. Сова окинула их скульптурную группу взглядом и очень по-женски хмыкнула. Вере даже померещилось, что на совиной голове проступили черты женского лица. «Так, говорю один раз». Птица склонила голову к плечу под невозможным углом в 90 градусов и картинно вздохнула. «Нет, вам придется повторить дважды». Наверное, раньше Веру бы задело, что кто-то сомневается в ее мыслительных способностях. Но прямо сейчас ей было все равно. В самом деле так думает Фрейя или просто пытается вывести из равновесия. «Олаф Рыжий!» «Это ваше последнее испытание. И тому не пройти этого испытания, у кого на сердце камень. Ложь тяготит, а чтобы пройти по лестнице из лунного света, душа должна быть чище утренней росы, легче шерстинки из хвостов моих кошек». Склонив голову к другому плечу, все под тем же противоестественным углом, сова окинула Олафа взглядом, убедилась, что он вроде бы проникся, и повернулась к Вере. «Вера, кот! Вера, неверующая чужачка! Чтобы пройти по моей лестнице, смертный должен переродиться, если хочешь, пережить катарсис!» Вера моргнула раз и другой. Сперва от резкого перехода от божественного пафоса к будничной деловитости, потом от слова «катарсис». Олаф бросил на нее тревожный взгляд. Это слово было ему незнакомо. Вера успокоила его мягким пожатием, уж как-нибудь переживут. «Если любой из вас солжет, лестница растает под вами, и вы упадете вниз на каменный пол». «Если любой из вас испугается, лестница растает под вами и...» «А, ну вы поняли, да?» «Если вопрос к любому из вас повиснет без ответа, лестница растает». «Ну что, вы готовы?» «А что будет, когда мы поднимемся?» «Молодец, Олаф. Вижу цель, не вижу проблем. Вере не хватало такой веры в себя. Вере всегда не хватало веры, что уж тут поделать». «Это будет зависеть от вас», — ушла от ответа птица Фрейя. «Но раз по дороге сюда не грохнуло, значит, цель не в этом». «Мы готовы». Вера бросила вопросительный взгляд на спутника, и тот утешающе сжал ее пальцы. «Ответ на каждый вопрос дает вам право подняться на 5 ступеней. Можете идти». Олаф и Вера переглянулись, и сова фыркнула. «Вы ответили на первый вопрос. Поднимайтесь или передумали?» «Вы готовы? Это и был ее первый вопрос?» Вера чуть не рассмеялась от облегчения. Так, держась за руки, они сделали 5 шагов вверх. «Теперь докажите, что вы достойны, чтобы вознестись. Вера, чужачка, скажи, есть ли за что тебя любить?» Вопрос прозвучал, как гром среди ясного неба, неожиданно и пугающе. За что Веру любить? За что? За то, что она хороший юрист? За это можно уважать, а не любить. За то, что она хорошая подруга? Ну, такая себе она подруга, вдруг поняла Вера. Неправда. Треснет под ними лестница. В голове маятником-метрономом тикало время. За то, что она умная и красивая? Ха, очень хороший ответ. Она умная, вдруг заговорил Олаф. Земля под ними не разверзлась. Значит, можно отвечать за другого. И очень красивая. Ступени под ногами не таяли. Олаф говорил то, что думал. Удивительная и боевая. Она не сдается и идет к своей цели. А еще она такая... Он мечтательно закатил глаза. Хрупкая, нежная. Это все про нее? И очень страстная. Рыжий викинг смотрел на Веру взглядом, полным желания. И у нее возникло желание броситься ему на шею. Но, наверное, какая-то доля страсти в ней есть, если очень хорошо покопаться. Опять же, лестница не растаяла. Ответ принят. Поднимайтесь. Счастливая Вера посмотрела в глаза своему герою и поймала ответный взгляд. «Олух рыжий! Олаф!» — возмутилась Вера. «Его зовут Олаф рыжий!» «Ладно, не дали пошутить!» — расстроилась сова. «Ничего себе у нее шуточки! Пусть будет по-вашему!» «Олаф рыжий! Есть ли у тебя что-нибудь, за что тебя можно любить?» На лице викинга дрогнуло отчаяние. «Ну что за глупости?» «Конечно, есть!» Громко, как на уроке, ответила Вера. «Он добрый и очень сильный и симпатичный. У него есть чувство юмора. А у мужчин это нечастое явление. Он терпеливый и ответственный. Готов защищать тех, кто ему дорог. А еще он отличный мастер. Посмотрите, какой чудный браслет он сделал!» Вера показала его на запястье, и глаза кошек вновь сверкнули зеленым. Олаф буквально на глазах расцвел от гордости, и это было удивительно приятно — делать другого счастливым. «Ответ засчитан!» Еще 5 ступенек осталось внизу. Вера старалась туда не смотреть. Она не имеет права на страх. От нее зависит не только ее жизнь, но и жизнь балбеса Олафа. «Олаф, тебе кажется, что рядом с тобой прекраснейшая из дев, но на самом деле она эгоистка, которая любит только себя и привыкла думать только о себе. Она привыкла указывать и докапываться до мелочей». Удар за ударом била ее Фрейя словами наотмашь. «Она прагматична и считает каждую монетку. Подумай, разве ради такой женщины стоит рисковать жизнью?» Пульс заколотился в висках. Никогда еще ей не было так стыдно и никогда не хотелось так провалиться сквозь землю. «А мне нравится, что она умеет считать деньги. Это отличное качество для женщины. Гораздо лучше, чем бездумная их трата. То, что она привыкла думать о себе, тоже не так плохо. Значит, она не давит постоянным контролем тех, кто рядом, особенно если человек ценит свободу. И то, что она привыкла указывать, не так плохо, значит, она не будет держать в себе обиды. А договориться с женщиной – это дело мужчины, а не наоборот», – в очередной раз поразил Олаф. А ведь на первый взгляд Олух Олухом. Встреть его Вера вот так в кафе или супермаркете, если бы его можно было бы там встретить, ни за что не обратила бы внимания. «Ответ принят». Вера сжала руку викинга. Сейчас ей придется столкнуться с темной стороной Олафа, и это пугало. А вдруг она разочаруется? «Вера, кот, тот, кто кажется тебе надежным напарником, на самом деле разгильдяй и инфантил». Тут у Веры чуть вывих челюсти не случился от потрясения. Ничего себе продвинутая богиня. «Между «я хочу» и «я должен» он выберет свои хотелки и забудет ради них все остальное. Он бросит все и умчится на охоту, рыбалку, в лес за ягодой. Он непредсказуемый и спонтанный». Почему-то все, что рассказывала сова, вместо отторжения вызывало симпатию. Вера понимала, что Фрея его ругает, причем ругает именно так, как его ругают по жизни, судя по тому, как сутулился викинг. «Вот кому-то повезет», — искренне сказала Вера. «Повезет иметь такого мужа. Если для него важно «хочу», значит, ради любимой женщины он звезду с неба достанет и сделает все, чтобы она была счастлива. И на охоту, рыбалку, за ягодами он же не ради себя пойдет, а ради семьи, добытчик. Мне нравится. А что до инфантила? Так творческие люди другими не бывают. Зато с ними не скучно». «Ответ принят». Вера, наконец, выдохнула и бросила взгляд на спутника. Но он почему-то был напряжен. Ну да, ступени впереди еще не закончились. Вопросы с каждым разом становятся все труднее, а каменный пол под ними все дальше. Логично, что он напряжен. Очень не хотелось думать, что эта Вера его обидела своим ответом. Когда они поднялись на следующий пролет, сова снова заговорила. «Олаф Рыжий, чего ты боишься больше всего?» Сердце Веры рухнуло вниз. «Так, не бояться, он справится». «Мне больно, когда я ошибаюсь», — помолчав мгновенье, заговорил он. «Когда нечаянно делаю глупость. И в тот момент я больше всего боюсь, что люди вокруг поймут, как мне больно, и посмеются над этим, будто я неженка. Я сделаю что угодно, только бы не показать своей боли». Вере захотелось обнять Олафа и погладить по голове. Никакой он не неженка. Всем больно, когда у них что-то не получается. «Ответ принят», — безразличным тоном констатировала сова. Дождавшись, когда они поднимутся, она задала вопрос Вере. «А твой самый главный страх?» «Спасибо тебе, Олаф, что взял на себя первый удар. Теперь Вере было проще ответить на этот вопрос». «Больше всего на свете я боюсь быть недостаточно идеальной, не оправдать ожиданий, оказанного доверия. Я понимаю, что это глупо, и несмотря на то, что меня считают эгоисткой, мне очень важна оценка других». Призналась, и стало легче. «Если вдуматься, что в этом страшного?» Вера замерла. Вдруг ее ответ окажется недостаточно хорош для Фреи. Олаф и Вера поднялись еще на 5 ступеней. Впереди остался последний пролет, последние 5 ступеней. Что уготовила им капризная богиня? «Что ж, вы справились со всеми испытаниями», словно угадав настроение, произнесла Фрея. И что-то подсказывало Вере, что это были не все испытания. «Осталось самое главное. Я могу исполнить желание, но только одно, одно искреннее желание, самое сильное. Чье окажется сильнее, то и исполню». И вот тут, наверное, Вера бы провалилась сквозь лунную лесенку. Хорошо, что это испытание завершилось, потому что ее охватила паника. Она хотела домой. Она не могла себе представить жизнь здесь, в этом мире. Пусть здесь есть магия, но она привыкла к автомобилям, самолетам, кофемашине и рассыпчатым слойкам, что тают во рту. Но жить там без Олафа... Вера знает его 1,5 суток, но жизнь без него казалась невозможной. Это было жестоко. Слишком жестоко. А если Олаф сейчас так же думает о ней? Если его желание не отпускать окажется сильней... Это было страшно. Очень страшно. Она ощутила, что ступени под ней все же исчезают, и она падает вниз, вниз, в черноту. От ужаса Вера Кот проснулась у себя в постели. Глава 13. Самое сильное желание. Вера схватила телефон. 12 дня, 1 января. Ничего, так она заломала подушку. Ну, здравствуй, здравствуй, Новый год. Она потянулась. Дремоту смыло как рукой. На ее левом запястье виднелась красная полоса, как вдавленный след от чего-то довольно узкого, типа браслета. События странного сна вспыхнули в памяти во всех подробностях. Вера схватила себя за уши. Топазовых сережек не было. Она набрала номер подруги. «Оль, привет! Слушай, я совершенно не помню, как попала домой. А чем вообще вчера дело кончилось? С Новым годом, кстати!» «И тебя с новым!» — бодро отрапортовала та. «Ты вырубилась, но отказалась оставаться у меня. Вызвала такси на автопилоте и уехала. Ты не помнишь, на мне были топазовые сережки?» «Были!» «Точно говорю! Ой!» — испугалась Ольга по ту сторону сеанса связи. «Неужели таксист ограбил?» «Оль, не говори глупостей. Дома куда-то засунула. Не придумывай никаких душераздирающих историй». Вера хотела добавить «как всегда», но почему-то не смогла. «Все у меня нормально, Оль», — сказала она взамен. «Не переживай. Просто я сильно устала на работе и уже ничего не соображаю. Конец года. Видишь, даже до 12 ночи нормально не продержалась. Нужно отдыхать». «Правильно», — немного растерянно отреагировала подруга. «Отдыхай, каникулы же». «Да, каникулы». Вера без сил плюхнулась обратно на постель. На душе было пусто и тоскливо, как в горном Хёрге будним днем. С одной стороны, она дома, в своей квартирке, на своей любимой постельке, со своей любимой кофемашиной. Но где она здесь найдет Олафа? Кто может сравниться с рыжим олухом в ее сердце? Почему Фрей не могла совершить еще одно чудо? Что ей стоило? Сотовый зазвонил, и на экране появилась надпись «Консьерж». «С Новым годом!» — проявила вежливость Вера, гадая, не набедокурила ли вчера, когда возвращалась от подруги. «А, Вера Михайловна, тут к вам какой-то странный мужчина. Говорит, что принес то, что вы потеряли». «Да? Ну, пусть оставит», — зевнула Вера. «Я заберу». «Я предлагал, но он сказал, что может отдать это только лично в руки». «Серьги? А? Неужели таксист?» Вера в лед влезла в джинсы, свитер, сапоги и помчалась к лифту. «Кто меня спрашивал?» Она на бегу заправила волосы за уши. «Вот он!» Дядя Ваня, бессменный вахтер, указал пальцем на громилу, стоящего у окна, выходящего во двор. Тот развернулся и снял с рыжей головы вязаную шапочку. «Будь здорова, Вера, кот!» «Олаф, ты!» — взвизгнула Вера и повисла у него на шее. «Дядя Ваня, это ко мне!» Она схватила викинга, одетого в куртку, спортивные брюки и зимние ботинки, за руку и потащила к лифту. «Да понял я, понял!» — пробурчал он. «Олаф, я так рада! Я так боялась, что никогда тебя больше не увижу! Что ты загадал?» Вчерашняя Вера непременно бы увидела в появлении викинга верный признак мошенников, а сегодняшняя даже не подумала об этом. «Я загадал, чтобы ты вернулась домой и была счастлива». Он раскрыл ладонь. На ней лежал браслет с оконечьями в виде кошачьих голов. «Я бы так не смогла», — Вера взяла его в руки. «Я думала о тебе». «Я тоже думала о тебе». Олаф с интересом разглядывал кнопки в кабине лифта и испуганно дернулся, когда тот поехал вверх. «Но в отличие от тебя, я знал, чем заканчивается песня пророчества». «Чем?» Вера держала его за руку, словно боялась, что он снова пропадет. «Луч луны полный, путь проложит в небо, в мир, где никто прежде из сынов Инглингов не был». Пернатый на перстнице Фрей взмах крыльев дорогу укажет. Тому, кто тверд волей, тому, кто душой краше. С собой сумей сладить, в желаниях познай меру. И, коль потерял сердце, то вновь обретешь веру. Послесловие. В куртке Олафа обнаружился паспорт на имя Олафа Сигурдовича Рыжего. Вера пробила его в интернете и выяснила, что Фрея не схалтурила и обеспечила ему полный набор документов. И хотя он пока ничего не понимал в новой реальности, но быстро адаптировался. Сразу после январских выходных, которые он потратил, чтобы усвоить элементарные знания об окружающем мире, устроился работать охранником, а в свободное от работы время занялся ювелирным и кузнечным делом, изготавливая поделки в духе древних викингов. Они быстро завоевали популярность на рынке за потрясающую аутентичность и, как писали покупатели в отзывах, удивительную энергетику. Конечно, не все у Веры и Олафа было гладко, особенно в самом начале. Но ни она, ни он ни разу не пожалели о своем новогоднем желании. Для Олафа новый мир стал одним бесконечным приключением, за которое он не уставал благодарить Фрею. Для Веры он стал надежной точкой опоры. Они вскоре поженились, и когда у Олафа все устаканилось с работой и зарплатой, а он честно старался обеспечить семью, Вера ушла в декрет и родила золотоволосых двойняшек – Ольгу и Эрика, которых дома называли не иначе, как Фрея и Фрейр. Олаф оказался потрясающим отцом и взял на себя большую часть заботы о малышах, что позволило Вере осуществить ее мечту и все же стать начальником юридического отдела. Кстати, коммерческий директор ее фирмы Валентин Шиловский первое время пытался к Вере клеиться и рассказывал слезливые истории о том, что Машка вынудила его жениться, и он вот-вот разведется, на что Вера попросила Олафа как-то подойти к ней на работу и как бы невзначай начальника с ним познакомила. Шиловский впечатлился и Веру больше не трогал. Ольге Олаф понравился, и они подружились. А на следующий Новый год исполнилось желание Оли, и она тоже вышла замуж. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Читала леди Арфа.